Накануне второго пришествия. Книга первая. Вступление. Дорогие читатели, я предлагаю вам новую книгу, аудиокнигу, в которой изложены, с моей точки зрения, ответы на самые важные вопросы современности. Я не претендую на полноту ответов. Мне хотелось бы просто помочь многим научиться мыслить, обозначить вектор, направление, в котором нужно идти, осознать серьезность проблем, стоящих перед нами. Несмотря на гигантский научно-технический прогресс, во многом мы остались еще несмышленными детьми и, с моей точки зрения, не понимаем основных базовых моментов, от которых зависит наша жизнь, наше счастье и возможность существования потомков на этой планете. Мы пытаемся понять, каким должно быть справедливое общество, как выжить, но при этом, строя планы на будущее, не обращая внимания на прошлое. Но невозможно планировать будущее, если не смог объяснить, почему случались те или иные проблемы в прошлом. Если не думать о прошлом, не анализировать опыт ошибок, то любые завтрашние проекты могут оказаться бесплодными. Для того, чтобы говорить о спасении цивилизации, нужно ответить на ряд простых вопросов, которые связаны с нашим прошлым. Кризис всей западной цивилизации, несомненно, связан с кризисом религиозным. Ослабление веры в Бога, в конечном счете отречение от христианства, не является случайным и спонтанным действием каких-то групп людей. Это закономерный финал наших неверных представлений о Боге, о том, что такое вера. Мы руководствуемся ложными маяками и неправильными понятиями. До сих пор никто толком не смог объяснить, почему погиб Израиль, а ведь гибель Израиля – это знаковое событие для всей последующей истории. Почему выжил еврейский народ? Почему погибла Византия, несмотря на всю свою мощь и богатство? Я не так давно с удивлением узнал, что должность царей Византии была выборной, что там рабовладельчество прекратилось в V веке нашей эры, задолго до того, как оно появилось и расцвело на Руси в виде крепостничества. Я не знал о том, что 5 раз византийские цари делали попытку прекращения воровства, коррупции, и при этом все 5 раз были убиты. 5 царей. И убийства были организованными религиозными иерархами. Я долго не мог ответить на вопрос, почему те, кто должен вести людей к Богу, воспитывать основы нравственности, без которой невозможно существование цивилизации. Именно эти люди пошли в обратном направлении. Я не понимал, почему богатые люди нынешнего мира ведут себя самоубийственно, углубляя серьезность проблем и ведя цивилизацию к катастрофе. Неужели они не могут понять, что служение Мамоне смертельно для всех? Неужели они не могут понять, что их дети живут на этой же планете и будут умирать вместе со всеми? Я не знал о том, что главные проблемы и главные пути решения находятся не на уровне материальном и не на уровне нашего сознания. Они находятся на другой территории. Но что это такое, мы не знаем до сих пор. Я вспоминаю факты из гибели Византии, когда откровенное воровство достигло немыслимых масштабов. И когда уже страна погибала и был осажден Константинополь, к богатым людям Константинополя пришел изобретатель венгр, который предложил свою новую пушку. Если бы ее купили, Константинополь бы выстоял, был защищен. Но богатые люди не дали денег на оборону своего же собственного города. И эту пушку купили те, кто город осаждал. Разрушили стены и захватили город. И когда султан вызвал этих людей, он задал один вопрос. Почему вы не дали денег на защиту своей страны и своего города? И они льстиво улыбаясь сказали: «Великий султан, мы хранили деньги для тебя». «Отлично», — сказал султан. «То, что вы сберегли для меня деньги, это хорошо. Но вы предали свой народ и свою страну. Значит, предадите и меня». И он велел всех казнить самыми изощренными пытками. Но Константинополь продолжал воровать. Воровали все, кто мог. И тогда султан вызвал, собрав перед этим все сведения, вызвал самых 3 крупномасштабных воров и приказал с живых снять кожу. Когда их начали защищать, говоря о том, что они невиновны, всячески оправдывая их, султан ответил: «Отлично, если они невиновны, то кожа отрастет заново». Чучела трех жертв набили соломой и провезли по Константинополю. Воровство прекратилось. Я смотрю на нынешнюю Россию, в которой воровство достигло, если не превысило, того уровня, который был в Византии. Я смотрю на предательство чиновников, на их презрение к собственному народу и пытаюсь понять, откуда это все идет. Почему еще вчерашний рядовой гражданин, сегодня став чиновником, презирает себе подобных, обворовывает свою страну, забывает о чести и нравственности. Я не могу понять, почему религия не смогла дать нравственные ориентиры этим людям. Можно дать общий диагноз нашей цивилизации. Она безнравственна. Она не знает, куда идти. Она не осознает своего прошлого. Почему человечество развивается только в войнах? Почему только насилием можно вызвать желание верить в Бога и желание развиваться? Почему мы упорно не хотим понимать, что с нами произошло, и извлекать опыт из ошибок прошлого? Почему рухнул коммунизм? Почему то, что мы называем китайским социализмом, никогда им не являлось? Почему то, что мы называем капитализмом и западной демократией, также обнажило свою полную несостоятельность? Почему, несмотря на 7,5 миллиардов человек, нет никого, кто мог бы дать маломальское объяснение происходящему, произошедшему и обрисовать наше будущее, выходы и пути к спасению? Почему до сих пор мы не понимаем того, чему учил Христос, и пещерно неграмотны в нравственных вопросах? Почему духовное растление приобретает все большие масштабы, за которым уже проглядывается сценарий Содома и Гоморры? На эти все вопросы я попытался ответить. Я мог бы подготовить печатные книги, но процесс подготовки текста, редактуры и других необходимых действий мог бы занять 2-3 года. А информация, с моей точки зрения, достаточно важная, и времени осталось не так много. Поэтому я решил в первую очередь представить все в аудиоформате, а потом со временем уже, может быть, выпустить книгу в печатном варианте. Материал не подвергался цензуре. Я решил изложить информацию максимально просто, на максимально доступном языке и через самые простые понятия. Лучше всего усваивается диалог, поэтому книжка выстроена в форме диалога в виде вопросов и ответов и обсуждения самых значимых тем. Где-то по принципу мозгового штурма, где-то как лекция, где-то как свободное общение. Поскольку это самый первоначальный этап работы над книгой, который я вам представляю, мне было бы весьма интересно узнать ваше мнение. Стоит ли выпускать книги такого плана? Какие плюсы и минусы? Что мне нужно учесть в следующих книгах? Я заранее благодарю вас за внимание к моим исследованиям. Надеюсь, книга будет интересной. В первой части аудиокниги вы услышите мой диалог с интересным собеседником и в моих ответах на его вопросы, если слышать вдумчиво, начинают раскрываться те темы, о которых я только что говорил. Глава первая. Понимание новых законов. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Добрый день, добрый день. Я более 20 лет работаю по вашей системе, и сейчас начинаю чувствовать себя действительно настоящие изменения. Я чувствую, что я на самом деле становлюсь другим человеком. Причем не в плане сознательной оценки, а в плане именно ощущений, отношения к миру, к тому, что приводит к людям, ну и так далее. То есть я вижу на своем опыте многолетнем, что вы создали великолепную эффективную систему, которая позволяет человеку реально действительно измениться. Но здесь есть, на мой взгляд, один нюанс. Ваша система позволяет человеку измениться, в ней все четко, понятно, прописано, как устроен этот мир, как работают высшие законы и так далее. Но все это работает при условии, как я понимаю, только в том случае, если человек действительно хочет измениться по-настоящему, если у него есть такое искреннее глубинное желание. И вот все же мне очень любопытно, что играет основную роль при нашем изменении, при изменении человека. Это сознание, мы можем измениться, то есть благодаря сознанию, благодаря вот того, что работаем по вашей системе, где все четко и понятно прописано многократно, повторяем какие-то правильные действия и так далее, либо все-таки в глубинном изменении человека само подсознание решающую роль играет, и настоящее изменение, настоящая работа происходит на чувственном уровне, на эмоциональном, скажем так. Вот хотелось бы, чтобы вы вот эту взаимосвязь разъяснили. Ну, в Бхагавадгите говорится в Ведах, что ум – это друг человека, помощник человека. Но когда он становится главным, он становится врагом человека. То есть идет сопоставление ума и человека. Ум – это сознание. Значит, если так перевести, то получается, что человек – это подсознание, душа. А ум – это то, что связано с телом. Так вот, душа важнее тела. То есть, в первую очередь, решается выбор человеком подсознательно. Но здесь очень важный момент. Вот мои книги многие люди не могли физически читать, как будто песок в глаза насыпали, им плохо становилось. Ну, и различные были проблемы и физического, и психологического порядка. То есть, ну, просто организм сопротивлялся. А потом, как они рассказывали, начинали в жизни беды, неприятности, несчастья, болезни. И когда человек это проходил, он вдруг вспоминал о моих книгах, брал их и легко читал. То есть для того, чтобы принять информацию, душа должна быть готова. А душа готова через любовь и через страдания. Чем меньше любви, тем больше страданий. И если человек не протестует против страданий, если не усиливает свою ненависть, претензии к Богу, к себе, к судьбе, то он готов к новой информации. И вот когда он готов уже внутренне, подсознательно, тогда сознание ему помогает, помощником является в том, чтобы продолжать это, чтобы яснее осознать. То есть, вот скажем, ребенку родители объясняют, как нужно себя вести, они не объясняют, почему. Они говорят, ну вот лучше вот так себя вести и так. И ребенок им верит безоговорочно. Почему? Потому что он знает, что папа и мама любят его, заботятся о нем, он это все чувствует. Но вот ребенок взрослеет, у него сознание усиливается, и ему уже мало просто доверия. Он говорит, объясните мне, почему. Если родители не объяснят, то он перестает им подчиняться. Вот так же с вопросом религии. Религия сначала говорила о безусловной вере и совершенно ненужности понимания, вникания. И люди поначалу верили, шли, а потом стали просить объяснения, которого религия дать не смогла им. И пошло атеизм, соответственно. Понятно. Так что наше сознание, оно является помощником. И оно как бы кажется, вот я решил, я подумал. На самом деле любой процесс мыслительный начинается с чувств и образов. То есть процесс рождения идеи никогда в голове не происходит. В голове он оформляется, а рождается он в нашей душе, в подсознании. Почему я сравниваю душу и подсознание? Потому что то, что мы называем душой, это территория, как говорится, и сознания, и подсознания. Но подсознание не занимает 97-98%, если не больше. Поэтому, как говорится, если говорить о душе, то лучше думать, ориентироваться в первую очередь на подсознание, или, как сейчас это принято называть, бессознательное. Еще один момент. Дело в том, что то, что мы считаем подсознанием, оно есть две картины, две модели восприятия. Это модель восприятия Фрейда, который считал, что бессознательное – это темное прошлое, животное, инстинкты. Кстати, он был совершенно прав. А потом его ученик Карл Юнг сказал, что это сверхсознание, а не подсознание. И он был тоже абсолютно прав. Потому что в нашем подсознании есть и абсолютная память о прошлом, не только нашем личном, но и, как говорится, всех наших жизней, и нашего рода, и всего остального. И есть информация о будущем, о высших духовных планах, и ориентируясь на них, мы делаем правильные решения и выживаем. Поэтому то, что мы называем бессознательным, это одновременно подсознание и сверхсознание. Понятно. И вот теперь вы все четко объяснили, мне стало ясно. Вот просто исходя из своего личного опыта, то, что я воспринял так, с таким, ну скажем так, желанием вашу систему, то теперь я понимаю, что работа по вашей системе, вот эти годы, с 95-го года, когда я познакомился с вашей первой книгой, это одна часть. А до этого, в силу определенного жизненного опыта, у меня было сформировано, судя по всему, желание принять и понять новую информацию. Ну и после этого я ее получил и начал анализировать. Да, еще момент. Теперь ясно. Да, почему вы смогли измениться? Дело в том, что мои книги обращены в первую очередь к подсознанию. Когда я начал видеть кармические поля, то я вдруг с удивлением увидел и понял, что они связаны с эмоциями, с чувствами человека. И потом вдруг до меня дошло, что то, что я вижу на тонком плане, это есть поверхностные слои человеческой души. А меняемся мы не через тело, не через голову, а через душу. Поэтому мои рекомендации, связанные с подсознанием, они реально дают возможность меняться человеку. А все эзотерические сказки, небылицы, которые в миллионах книг присутствуют, они обращены только к сознанию человека. Это фантазии и так далее. Поэтому человек, начитавшийся эзотерики, начинает заниматься практиками, и часто бывают психические проблемы и так далее. Сергей Николаевич, а вот здесь очень любопытно, а как вы смогли проанализировать и понять то, что вы видите? То есть, допустим, вы говорите, что вы видите на тонком плане, как сильно обида влияет на здоровье, судьбу человека и так далее. И, как я понимаю, вы сначала эти вещи видели на тонком плане, но потом вы все это как бы прекрасно поняли, проанализировали и изложили. А как у вас получилось все это понять именно логическое, чтобы изложить в своих книгах? Дело в том, что любая логика, она, любое сознание всегда работает в паре с подсознанием. То есть с интуицией. Чисто на одной логике далеко не уедешь. Хотя логика, кстати, необходима. Каким образом я делал выводы? Самым обычным научным путем. То есть 10, 20, 200, 500 случаев. И я смотрю повторяемость, наблюдаю, какие результаты при каких деформациях поля. Вот, допустим, при определенных деформациях поля бывают определенные болезни. При определенных деформациях поля бывает, скажем, ухудшение или улучшение болезни, тяжесть, степень тяжести. И вот так, чисто статистически, годами накапливая тысячи и тысячи случаев, я формировал более-менее общие правила, законы, связанные с душой, с подсознанием. Но были моменты, когда вот это чувство было на уровне откровения. То есть одновременно, я потом это все уже обкатывал на уровне сознания, но именно первое чувство, оно было спонтанным. Вот, допустим, как я вышел на понятие привязанность, которая убивает других и себя. У меня был на приеме мужчина, и я посмотрел, что у него сильнейшая деформация в поле. И они были связаны с работой. То есть вот эти деформации я вижу на тонком плане только крючочки, квадратики, треугольники, волнистые линии. Я вижу деформации поля. Их нужно расшифровать. И вот я видел сильнейшие деформации, связанные с работой. И я потом говорил с его дочерями и говорю, ваш отец ненавидит свою работу. Там четко шла оформленная ненависть к работе. Они сказали, это невозможно, он ее безумно любит, он к ней очень привязан. И вот здесь у меня как вспышка произошла. Вот это недостающее звено всплыло, потому что часто я не понимал, накапливалась информация, которую я не мог объяснить. Вот человек вроде бы привязан, а идет ненависть. Почему привязанность рождает ненависть? И почему часто привязанность, как бы любовь, превращающаяся в привязанность другого человека, превращается в желание смерти, я этого понять не мог. Потом уже я стал понимать. Вот тогда для меня было откровением, что привязанность и пожелание смерти фактически это одно и то же, но на полевом уровне. То есть тогда я понял, что у подсознания другая логика. Дальше. Важнейший момент открытия был понимание того, что обида – это болезнь. Почему обида приводит к болезни? Почему обида может привести к смерти другого человека? Я никогда даже не думал на эту тему. Я считал, что обида, как вам говорят, наши чувства нематериальны. Обиделся, простил, простил, обиделся. Все проблемы. Ну, подумаешь, обиделся. То есть мы даже не представляем, какое воздействие может оказать обида. А когда я начал исследовать поле, когда понял, что я вижу душу человека, и что эта душа находится не в теле, вернее, не столько в теле, сколько снаружи, то есть как бы поле человека, его душа имеют огромные размеры. Душа и наши чувства имеют полевую природу. И если они имеют полевую природу, то моя обида на уровне поля может, во-первых, добраться до любого человека на любом расстоянии. А во-вторых, поскольку это полевая структура, и она энергетична, то обида убивает других людей. Я был поражен, но я четко понял, что, оказывается, обида, она материальна. И если не простить, то будешь убивать других. А потом было еще одно открытие, когда я понял, что Обида убивает не только других, но когда она проникает на более тонкие слои подсознания, она разворачивается назад. Туда допуска агрессии нет. И развернувшись назад, она превращается в программу самоуничтожения. То есть сильная обида убивает не только обидчика, но и того, кто обижается. Вот это для меня было открытием. И потом прошло время, для меня было еще одно открытие, которое я вообще даже не представлял, не мог представить, что это реальность. Тогда я понял, что подсознание живет по несколько другим законам, чем сознание. Когда я смотрел одну женщину в Нью-Йорке, и вдруг понял, я смотрел, у нее погиб сын, я пытался понять причины этого. И вдруг меня как осенило, я понял, что ее презрение к мужчинам не обида, а обида, переходящая в презрение, они убили ее сына. Вот это была связка для меня неожиданная. То есть удар пошел не на мать, а на ее ребенка. Это первое. Я видел раньше, как конфигурации полей матери и ребенка совпадали, деформации. И это было связано с обидой матери, скажем, во время беременности. То есть тогда я понял, что эта информация эмоциональная передается по наследству, генетическим путем, так сказать. Но в этом плане не столько гены переносят эту информацию, сколько полевая структура, эмоции передаются по наследству. Но то, что, скажем так, за грехи родителей могут расплачиваться дети, я вот только тогда начал видеть и чувствовать. А потом все это я прочитал в Библии. Так вот, открытие было мое следующее. Обида, она имеет мощную энергетику. Человек кипит, дышит обидой, он готов отомстить. Понятно, что будет вред другому человеку. А что такое презрение? Ну, я презираю человека за то, что он подлец, негодяй. Это же нормально. Я не представлял, что презрение намного опаснее, чем обида по последствиям. Что оно вроде бы низкоэнергетическое, но оно проникает в тонкие планы глубже, чем обида, действует дольше, и программа самоуничтожения дает более масштабную. Вот это для меня было открытие. Кстати, по поводу обиды. Вот вы читали мои книги 20 лет. Давайте вас проверим. 24, если честно. 24, да. Ну, хорошо. Вот смотрите. Что такое обида? Обида – это есть желание восстановить справедливость. Вот человек меня предал, я на него обиделся. Правильно? Логично, да. Надо же прощать обиду, иначе заболеешь. Я его простил. Он меня опять предал. Я снял обиду и опять его простил. Он меня предал третий раз. То есть, что получается? Прощение обид – это есть развращение человека. А ведь я уже 25 лет всем говорю, прощайте обиды. Тогда вопрос, в чем же тут дело? Это первое. Второе. Многие люди поняли меня вроде бы правильно, о том, что обида – это опаснейшее дело, и что нужно прощать. Но не у всех получается прощать. Они это чувство давят в себе, как греховное. А потом у них начинается проблема по здоровью. Тогда вопрос, а чему же эти 25 лет учил? Чему призывал? Как вы думаете? Ну, здесь я могу сказать следующее, что вот вы говорите, один раз человек предал, вы простили второй раз и так далее. И в конечном итоге, мне кажется, здесь ответ может быть то, что вы поняли, что надо измениться так, чтобы тебя не предавали, не обманывали внутренне, это раз. И, во-вторых, в плане развращения обидчика, у вас, я помню, очень хороший момент в одной из книг, где вы говорите, что надо, да, прощать, но надо обязательно высказывать свои претензии обидчику, чем вы недовольны, и прямо говорить, на что вы обиделись. Это, кстати, я по своему опыту неоднократно убеждался, что когда делаешь в лицо, говоришь человеку, ты вот так и так и не прав, то обида гасится на глазах, скажем так, энергетически, волна обиды. Так что, ну вот я думаю, что здесь надо изменяться так, чтобы тебя не обижали, наверное. Можно ответить на этот вопрос. Логично. В данной ситуации. Да, тут дело в чем? Дело в том, что, скажем, не каждый может измениться, не каждый знает, как измениться. Но хотя бы, если обиделся, то никогда не держать обиду внутри, как я советовал в самом начале. Это очень важный фактор. Еще я говорил, что нужно не только не держать обиду внутри, но и правильно ее высказывать, претензию. Претензия, которая прячется долго внутри, становится обидой, а потом разъедает душу. Но главный ответ следующий. Я об этом тоже говорил чуть позже. Почему я на этом останавливаюсь? Потому что многие люди, читая мои книги не один десяток лет, до сих пор многие совершенно не понимают, что я говорю. Почему? Потому что религиозные стереотипы им закрывают это видение. Человек пользуется подсознательными образами, маяками, символами. И они у нас формируются, в первую очередь, религиозным мышлением. Так вот, мы привыкли, скажем так, из Библии все-таки понимать, что обижаться нельзя, и мы пытаемся подавить этот грех себе, как призывали священники все эти 2000 лет. Бороться с грехом нужно, уничтожать себе грех. Почему Фрейд стал известен? Потому что он сделал вывод, что причиной являются комплексы, то есть эмоциональность лежит в основе болезней. И он пришел к замечательному выводу, что нельзя подавлять свои чувства. Из чего он сделал вывод, что их нужно не подавлять, а реализовывать. И при этом все превратилось в распущенность. Из одной крайности шарахнулся в другую. Так вот, смысл борьбы с обидой знаете какой? Интересно, Сергей Николаевич, скажите. Для этого сначала нужно понять, что такое обида. Обиду можно назвать, скажем так, первой фазой агрессии. Я обиделся, потом начал мстить. Или высказывать претензию. То да, понятно. Обида – это начальная форма восстановления справедливости, можно и так сказать. Как в известном мультфильме, как корабль назовем, так он и поплывет. Поэтому очень важно правильно дать правильное понятие. Если у нас понятия искажены, то мы не сможем правильно ориентироваться в окружающем мире. Так вот, обида – это есть форма защиты, я это повторяю уже не один десяток лет. Что это означает? Это означает, что, обижаясь на другого, мы пытаемся защитить себя. Это естественно. Если я улегнул в ответ, он уже не будет меня обижать. Но это примитивная форма защиты. Первое. Второе. Обида, поскольку вот я человека в ответ, обидевшись, наказал, надеюсь, что он так не будет больше себя вести, это форма воспитания. И вот если принять несколько другую концепцию обиды, не что это просто зло и грех, который нужно уничтожить, а что это защита и воспитание других людей, то тогда мы можем переходить от примитивных, первобытных форм защиты более совершенным и к воспитанию более совершенным. То есть можно, обидевшись, броситься с кулаками. Можно, обидевшись, броситься с ножом и убить. Можно, обидевшись, матом человека покрывать. Можно, обидевшись, высказать ему все, что думаешь. Можно, обидевшись, не просто высказать, а аргументированно объяснить, что он не прав и что ему лучше менять свое поведение. А если перед тем, как высказывать претензии, если мы ему еще скажем комплимент и обозначим, что мы его уважаем и понимаем, то тогда наши рекомендации будут услышаны, и человек изменится. Значит, обида – это тот мощный рычаг, который нельзя убирать, но который нужно трансформировать в нормальные формы. То есть по той же схеме… Да, по той же схеме, скажем так, жили скопцы, которые прочитали в Библии, услышали, что секс – это грех. В Ветхом Завете четко написано, после сексуального контакта до вечера человек нечист. А если он нечист, то о чем говорит тут? Поэтому они, как бы истребляя в себе грех вместе с физиологией, они считали, что они будут ближе к Богу. А когда, так сказать, кто-то призывает истреблять в себе грех и уничтожать, он вместе с грехом уничтожает и инстинкты, без которых мы жить не можем. Поэтому призывы к искоренению греха перестают работать. И вроде бы священник проповедует, правильно говорит, да, нужно грех ненавидеть, как один медийный священник говорил. Грех в себе нужно ненавидеть, его нужно истреблять и так далее. Не понимая того, что, скажем так, если говорить о деньгах, деньги – это не грех. Грех – неправильное отношение к ним. Когда мы считаем деньги грехом, мы их пытаемся истребить, и в результате получается коммунизм с самыми худшими последствиями. Когда мы считаем секс грехом, мы забываем о том, что сексуальная энергия лежит в основе творчества, теплых отношений, духовности в конечном счете, то есть сексуальной энергии, как базовая, потом при сдерживании и правильном устремлении превращается в высшие аспекты, скажем так, духовного развития человека. Потому что один бросится в постель, а второй начнет сочинять стихи, напишет поэму. А третьего чувства любви, в которое сексуальность превращается, толкнет на подвиги, на открытие и так далее, и так далее. Поэтому дело не в том, чтобы разделить и уничтожить плохое и оставить хорошее, а в том, чтобы, так сказать, плохое трансформировать в хорошее. Вот это многие люди не понимают до сих пор. И они считают, что обиду нужно все постоянно давить, не позволять ей реализоваться. Но когда обида запихивается внутрь, то это болезнь. Поэтому лучше высказать обиду. Если человек не может меняться, пускай хотя бы высказывает обиду. Если он может меняться, пускай он ее высказывает, но в правильной форме. И при этом он должен не только воспитывать другого менять, но и менять себя. Поэтому вроде бы такое простое понятие, как обида, но многие его до сих пор не понимают. Вот эти нюансы, они и осложняют многим понимание моих книг. Вот здесь вы, Сергей Николаевич, хотел сказать, отметить очень важный момент, практически, исходя из собственного опыта, что очень важно, что вы говорите то, что обиду надо уметь высказывать в уважительной форме, потому что почти, наверное, у всех людей, когда их обидели в ответ, возникает желание равноценно обидеть, оскорбить, унизить, ну и так далее. И высказать обиду в вежливой форме к обидчику для многих, я думаю, что это было бы, скажем так, своего рода унижением, своего рода жертвой. То есть как же так, он меня вот так обидел, а я имею полное право ответить ему тем же в ответ око за око. И здесь, да, здесь становится понятно, что уже более высокий уровень, это своего рода, может быть, даже пойти на жертву, можно сказать, для себя. Это воспринимается так. И высказать обиду обидчику в вежливой форме с сохранением его личного достоинства и с уважением. Но при этом, действительно, в таком случае у человека гораздо большая степень восприятия того, что мы ему говорим. Вот это становится понятным, да. Дело в том, что почему люди не могут высказывать претензии в правильной форме? Потому что их не научили. Потому что базовые религиозные понятия, они иногда дают ложный ответ. Идея того, что счастье не должно иметь конфликта, что сам конфликт это по себе зло, привело к тому, что конфликтология как наука просто не существовала. Конфликт всегда считался злом. Только 2-3 десятилетия назад американский психолог начал говорить о том, что все-таки в конфликте есть и положительные стороны. А представьте, 2000 лет конфликт – это зло. Но это же катастрофа. И человек старался не конфликтовать, но уж если он начинал конфликтовать, то он уже загружал по полной, то, что называется. И это всего-навсего, скажем так, неправильные образы. Конфликт – это развитие. Но вот уровень развития – это вопрос второй. Причем Христос говорил, учил также конфликтам, как их решать. И при этом он говорил о 4 категориях людей в конфликтах. Не помните эту информацию? Мы же привыкли как Христа воспринимать? Что только прощай, прощай и прощай. А он говорил о 4 категориях людей и каждый свой подход при прощении. И задумывались над этим? Да, помню, Сергей Николаевич, о чем вы говорите. Не так дословно, правда, что то есть вот как, можно, да, можно... Как есть, как он сравнивал Царство Божие и людей, которые его должны воспринять на нескольких уровнях. То есть одни подобные зернам, которые на каменистую почву, вторые на почву сухую и малоплодную, третьи на хорошую, но с сорняками. То есть 4 категории людей. И здесь то же самое. Он говорит о 4 категориях людей в конфликте. Есть люди, перед которыми бисер метать не стоит. То есть эти люди, которые наглухо закрыты для понимания, для возможности общения, у них уровень гордыни слишком высокий. Здесь только силовые методы, убеждения, разъяснения. То есть их нужно любить, им нужно объяснять. Потом это свое дело сыграет. Но в реальном конфликте они понимают только силу. Другие люди готовы в какой-то степени меняться, но у них не получается. Им нужно дать шанс. И Христос говорит, 3 раза влечи, и если он все-таки не хочет меняться, тогда будет он где как мытарь и грешник, то есть отверженный. Человек, которому можно проявлять агрессию, она оправдана. Третья категория людей, которые стараются, и у них что-то получается. Таких нужно, если он даже 7 раз согрешил в день, 7 раз нужно прощать. И четвертая категория, те, кто реально меняются, кто идут к Богу, этих наказывать, скажем так, думать о наказании нет смысла. Им нужно помогать измениться. А для этого их нужно прощать постоянно. То есть это не исключает наказание, но степень прощения здесь у Христа же это все образно, как артист говорит со сцены образными и немножечко, скажем так, гротескными формами. Также и Христос, по сути дела, он говорит о том, что степень прощения определяется готовностью человека меняться, его любовью в душе, добродушием, его пластичностью, его верой. Вот о чем говорил Христос, и он четко говорил, обучал людей, как конфликтовать. То есть в любом конфликте должно быть чувство любви. А мы все этого не знаем. Более того, основатель христианства как раз не учил конфликту. Апостол Павел говорил, рабы, повинуйтесь господам. То есть идея бесконфликтного счастья приводила к тому, что развитие останавливалось. Без конфликта нет развития. Поэтому с точки зрения апостола Павла, рабы могут быть хоть вечно рабами. Главное им не конфликтовать с хозяевами. Тогда будет счастье, будет вера, будет идиллия. И тот же апостол Павел, кстати, говорил о том, что человек духовный гораздо выше, чем человек душевный. Всего-навсего два положения. Что любовь исключает конфликты, и что духовность – это главная цель. И вот эти два положения, которые не соответствуют учению Христа, но которые были приняты, незаметно прошли в подсознание, вот они совершили свою, так сказать, весьма негативную роль, имели катастрофические последствия и для православной, и для католической религии. Кстати, Христос говорил, я эту фразу долго не понимал. Нельзя наливать вино новое в мехи старое. Знаете, что фраза это означает? Вы объясняли в своих книгах, что дело в том, что новая Христос, информация... Да, это не понятие. Новая информация – это абстрактное понятие. Новая информация может быть какое-то новое слово, какая-то новая идея, новость, но это еще... Мало. У Христа была не просто новая информация, у него было новое мышление. Это уже система координат, в которой человек живет. Поэтому вот в это новое мышление нужно было осмысливать, чувствовать и подавать его в новых понятиях. А когда человек, четко соблюдая вроде бы все заповеди иудаизма, но пребывая в половину языческом мышлении, пытался приспособить новое мышление под себя, вот тогда и получалось, что главная любовь бесконфликтная, главная духовность, а не душа. И когда духовность стала важнее души, то получается, что сознание поставлено выше чувства. А это уже весьма опасное, скажем, направление. Да, теперь понятно. Кстати, как я вышел на понятие духовности? Я писал о том, что вышла моя первая книжка, была очень серьезная популярность, и все ждали второй. Я написал вторую книгу и не стал ее издавать. Я ее выбросил. Сейчас я понимаю, что это, скорее всего, мне спасло жизнь, потому что моя информация оказалась очень мощной, она воздействовала на человека. Я еще одно открытие совершил в самом начале, когда увидел, что воздействие на кармические структуры, я могу влиять не только на здоровье и управлять здоровьем, но при этом почему-то еще менялась судьба и характер. И люди это замечали. Вот когда я увидел, характер что... Характер очень интересный. Да, вот тогда я понял, что здоровье, судьба и характер связаны. Это, в принципе, есть здоровье, законы кармы. То есть оказывается, что это все единое целое. Как пространство, время и материя единое целое, так характер, связанный с душой, судьба и здоровье, это тоже единое целое по большому счету. И удар может приходиться на судьбу, а может быть половина на судьбу, половина на здоровье. А удар может идти и на характер. То есть вот такие связи меня просто ошарашили. Я даже не представлял, что это возможно. Это первое. Дальше. Вот когда я понял, что когда я воздействую на кармические структуры волевым, видя их всегда, то, что ты видишь, на то ты можешь воздействовать. Я развлекался через такие воздействия, но когда я увидел, что меняется не только здоровье, но судьба и характер, тогда я понял, что я начинаю управлять душой человека. И я тогда сходил в храм, молился, просил прощения, сказал, что я больше не буду никогда так делать, потому что вторгаться в душу человека, управлять ей только Всевышний может. И тогда я перешел от своего личного воздействия как целитель, я перешел к идее, что человек сам должен себя лечить, ему нужно только объяснять. И вот это был совершенно новый путь. А теперь я понимаю, если бы я продолжал вот лично сам все исправлять и прочее, я не только бы гигантское количество грязи навязал бы на себя и на потомков, но и моя душа бы почернела. Удар бы в первую очередь по душе пришелся, потому что я же как бы лечу людей. Но та же тема, что священник отпускает грехи только в гораздо худшей форме, потому что у меня было реальное видение подсознания и возможности напрямую на него действовать. Вот, так что... Сергей Николаевич, да. Да, разрешите уточнить. Очень любопытный момент сейчас вы сказали, потому что изменение характера – это один из основных аспектов вашей системы в последние годы. Вот. И то есть получается, что вы воздействуя на кармические структуры, ну, судьба, здоровье, это понятно, это и бабки могут делать. Вот. А вы говорите, что могли изменить характер. То есть получается, что человек действительно реально глубинно менялся, или это были какие-то внешние изменения характера? Нет, это очень интересно. Люди с удивлением замечали, что у них начинает меняться характер после общения со мной. Ну, и, грубо говоря, с бытовой точки зрения, получается, что вы могли делать людей лучше. Как угодно. И лучше, и хуже. Я давал импульс, менял внутреннее состояние, и человек вдруг эмоционально менялся. Да, вопрос следующий. Если вы давали импульс, правильный импульс, и человек менялся в правильном направлении, его характер действительно становился лучше, то что в этом плохого, что это произошло благодаря вам, а не благодаря тому, что человек сам работал над собой и изменился. Можете разницу объяснить, в чем здесь дело? Дело в том, что есть понятие свобода воли. Человек должен лично некоторых вещей добиваться. Почему Бог не сделает человека лучше? Почему? Вот, он дает ему возможность ошибаться, чтобы личность развивалась. Как только за вас что-то сделают, вы как личность будете угасать. Принцип глиста. Поэтому естественно. Поэтому, когда советская власть говорила о том, что советский человек, скажем так, живет в идеальных условиях, потому что о нем заботится государство, это была чудовищная и ложь, и профанация. Потому что когда человек считает, что о нем кто-то будет заботиться, и что гражданин страны не должен думать о политике, о будущем страны, об ее экономике, о нравственности руководящего состава. Если он не будет об этом думать, то он неизбежно будет рабом. Понятно. Он будет зависеть. Момент интереснейший. Да, так вот, кстати, объяснение феномена Сталина. Откуда невероятные репрессии? Здесь одна из первых и самых главных ошибок. Знаете, какая? Почему идут такие обвинения в адрес Сталина? Не готов сразу ответить. Потому что есть подсознательная установка, что народ всегда прав. Народ святой. Да, у нас есть такая установка. Да, вот, в России это заметно. Вот правители плохие, а народ он что? Народ безгрешный, святой и прочее. И, соответственно, любое негативное действие со стороны правительства, он подлец, негодяй, душегуб, тиран. Народ-то святой. Кстати, да. А народ далеко не святой. Вот представьте ситуацию Сталина. Он получает в руки страну, которой народ, одурманенный идеей большевизма, социализма. Я не хочу сказать, что она полностью ложная, отвратительная. Со временем будет то, что мы называем социализмом и коммунизмом, только несколько под другим аспектом он будет. Эта идея единства будет не зубодробительной и не по форме будет реализовываться, а по сути. Но если говорить о социализме, о его основных, скажем так, догмах, то представьте, народ, который поверил во все это, и народ, который искренне считал, что государство – это только аппарат насилия и подлежит истреблению, что семья – это пережиток, что нравственность буржуазная – это пережиток, что нужно истреблять. Но это... и частную собственность, и семью, и государство. Я вам скажу, что в результате, когда человек отказывается от семьи и от нравственности, он может поклоняться только деньгам или своим инстинктам. Других вариантов нет, когда у него еще веру в Бога отняли. Вот почитайте в интернете о том, как вели, сказать, образ жизни партийных работников и различных ответственных руководителей в 20-е годы. Они по нынешним временам тратили миллионы долларов на застолье. Шиковали неимоверно. Безумные деньги. То есть они же о чести забыли, веры у них нет, бояться некого. Это был культ денег, культ мамоны. Да, экономика пошла вперед. Золотой рубль стал, так сказать, важной валютой, самой, может быть, крепкой в мире. Но это было, скажем так, это как дерево, у которого пышно пошла расти крона и начали отмирать корни. То есть эта конструкция все равно бы свалилась. Поэтому народ, который утратил нравственность и веру, народ, который считал, что семья это ненужное и вообще все нужно разрушать, попробуйте этим народом управлять. О какой дисциплине речь? Полная свобода, государство, органы насилия, все, что хочу, то и делаю, не трожьте меня. То есть это была анархия по большому счету. Но это еще не все. Имея такой народ, одурманенный идеями неправильными, Сталин должен был подготовиться к войне. А для этого нужна была железная дисциплина и, так сказать, напряжение всех сил. А такой народ с такими идеями не заставишь работать. Поэтому, чтобы заставить страну мобилизоваться и подготовиться к войне, нужно было вернуть страх и дисциплину. А поскольку в теоретическом варианте это никак не проходило, оставался только практический вариант под видом там, врагов народа организовать вот такую кампанию для того, чтобы как-то дисциплинировать, убрать всех горлопанов, которые... А ведь кто пришел во власть? Во власть пришли люди, не имеющие ни опыта, ни нравственности, ни определенных целей. Бандиты, как в 90-х. То же самое. Вот сейчас, по оценкам специалистов, 40-45% чиновников России – это бывший криминал. То есть мы живем в бандитском государстве. И, соответственно, принимаются законы и отношения к народу. Поэтому быдлом народ и называют чиновники. Потому что кто такой бандит? Знаете, кто такой бандит? Ну, так-то знаешь. Да, так-то вы знаете, да. Так вот, бандит – это человек, для которого деньги важнее нравственности. И который готов пойти на не только на нравственное, но и уголовное преступление ради денег. Вот и все. Вот этот человек, можно назвать его бандитом. Не потому, что он состоит в бандитской группировке, а потому, что у него психология такая, которая позволяет убивать ради денег. Отнимать, грабить, убивать ради денег. Вот это бандит. Так вот, если у страны нет идеологии, нет нравственности, как сейчас в России, то ее власть будет бандитской гарантийно. И мы это видим по отчетам, когда берут чиновников, мэров, различных полковников ФСБ и выуживают у них по 10-15 миллиардов рублей накопленного капитала. Вот, пожалуйста, все связано. Так что феномен культа личности заключается не в Сталине, а в состоянии народа. И третий фактор – это абсолютная власть вождя. А любому человеку, дай абсолютную власть, всегда будут перегибы. Вы думаете, Хрущев, получив власть, стал благодетелем и демократом? Да он, Хрущев, нанес гораздо больше вред стране, чем Сталин. Сталин спас ее и развил, а Хрущев ее почти угробил. Ярый демократ, который, кстати, больше всего положил людей, убил во время репрессий. Да, это я знаю. Так, а в чем феномен Хрущева? Почему, так сказать, полоумный оказался у власти? А ответ простой. Система свой-чужой. То есть, если человек проникает в партийный аппарат, то он уже не подлежит критике. И здесь мы опять выходим на религиозное мышление. Компартия, вот как большевики взяли христианскую идею, но решили ее под своим материалистическим аспектом, не через духовные, скажем так, рычаги, у церкви это не получилось. Коммунисты решили через материальные рычаги улучшить человека. У них тоже ничего не получилось. Ну а большевики взяли идею трансформации человека, особенно поначалу, и компартия, которая всем этим управляла, была как раз точно такой же, как была православная церковь. То есть она была непогрешима, неуязвима для критики, неподконтрольна. Что такое непогрешимость? Это означает, что компартия ошибаться не могла. А тот человек, который не ошибается, он не подлежит критике и контролю, и наказанию. И вот эта непогрешимость компартии привела к тому, что любой человек, который посмел критиковать что-то, он, по сути дела, пытался опрокинуть главный тезис о ее непогрешимости, поэтому подлежал уничтожению, как еретик. И вот это отсутствие обратной связи, это и есть объявление о непогрешимости руководства, органа и власти духовной, всего чего угодно. То есть идея коммунистическая была непогрешима, поэтому малейшая критика не допускалась. И вот отсюда до сих пор вот эта тенденция, это, скажем, система мышления, она и до сих пор в стране, поэтому снизу ничего практически не может делаться. Россию сейчас разворовывает нещадно. То есть вот если говорить о национальной идее России, национальная идея, она связана как раз в первую очередь с не с общими задачами человечества, а с самой страной, с ее личными интересами. Так вот, национальная главная идея России, знаете, какая? Первое – выжить в конкуренции. Выжить, я вот только хотел сказать, да. Да, а второе, то есть выжить – это означает научиться бороться с внешними врагами. И второе, вторая – выжить, борясь с внутренними врагами. Главный внутренний враг – сказать, если брать по форме, это поголовное воровство, с которым Россия не может справиться. И руководство нынешнее терпит фиаско и, похоже, уже с этим примирилось. Это гибель государства. Я лет 10 назад шутил. Все силы в России брошены на борьбу с коррупцией. В результате коррупция победила. Так что национальная идея является борьба и остановка поголовного воровства. Не коррупция, а воровство. Надо вещи называть своими именами. Но для того, чтобы бороться с воровством, человеку нужно дать хоть какую-то систему целей. Если для него главное в жизни – это деньги, то убивай его, режь, четвертуй, он все равно будет думать о деньгах и стремиться к ним. А значит, воровать. А внятные идеи, цели и нравственных каких-то категорий пока государство не предложило. Поэтому грех, как говорится, обвинять чиновников, которые последние 25 лет только и слышат о том, что главное – это деньги и успех, и обвинять их в безнравственном поведении. А что такое вообще нравственность и что такое нравственное поведение? Сначала нужно объяснить людям. Хоть кто-то это объяснил, я таких объяснений не слышал. И вот все это вырастает из чего? Из неверных понятий. Конфликт – это плохо. Духовность – это хорошо. И дальше завертелась машинка. Ложные цели, ложные маяки. И когда человек делает целью духовность, у него начинаются проблемы, и он разваливается судьба, потому что духовность связана с будущим, и судьба связана с будущим. И тогда он интуитивно чувствует, что что-то здесь не так, начинает жить деньгами. Это здоровая реакция организма на неправильные цели. Вот. И одно из самых главных моих, скажем, открытий, которое я неожиданно совершил, это было понимание того, что духовность, оказывается, может быть опасной. Никто никогда об этом не говорил. Духовность – это только благо. А оказалось, это еще гораздо большая опасность и зло, чем деньги и материальные блага, если к духовности неправильно относиться. Причем меня судьба очень интересно подталкивала к этим вопросам. По поводу конфликтов. Я чудом вообще в тюрьму не попал. Потому что конфликтовать не умел. Для меня любое какое-то что-то шероховатость между людьми меня приводило в ступор, потому что я считал, что это плохо, это конфликт. Я не мог отказывать, потому что это конфликт. Я не мог сказать человеку искренне что-то, потому что это был конфликт, в какой-то степени его ущемления. То есть я все время себя контролировал, и я все время улыбался. Конфликтовать было нельзя мною. Но если я конфликтовал, то конфликтовал по полной. Я помню, как я в своей комнате сидел, такая история, которая мне показала, что что-то не так. Ну, не раз мне это показывали. Там у соседки в соседней, коммунальная квартира была. В соседней комнате у соседки, она ушла замуж за азербайджанца, и к нему ребята в гости пришли, друзья. И кто-то из моих приятелей, у меня тоже человек 5 сидел, разбил кружку соседка. Она вместо того, чтобы прийти ко мне и сказать, я бы ей новую купил, она пожаловалась этим ребятам. Ну, они сразу решили по-своему решить вопрос. Один заглядывает в комнату, где кто тут Сергей? Я говорю, а в чем дело? Кто тут Сергей? Я говорю, я. Иди сюда. Ну, я как-то думаю, ну, парень не умеет общаться-то нормально, вежливо. Но я шутку говорю, ой, ребята, бейте только не по голове. Вот, и так улыбнулся, говорю, все нормально. Выхожу на кухню, там стоят двое. Они, наверное, неправильно поняли мои слова. Один говорит, ты почему разбил кружку? Я торопел. Я говорю, ребята, не подождите, подождите. Про кружку я даже забыл. Я говорю, вы что, хотите бить меня в моей квартире, что ли? А почему бы и нет? И один размахивается, и меня с размаху начинает. Ну, я руку перехватил. Потом он посмотрел мне в глаза и все понял. Да, я на него кинулся, второй меня стал оттаскивать. Я этого парня ударил, он выбил стекло, там седьмой этаж. Чуть не вывалился с седьмого этажа, тот его за ноги ловит, оказался его братом. У меня уже, так сказать, хорошо, что выбежали, меня остановили, я не знаю, чем это кончилось. Но как-то все поняли, что ситуация пошла по другому руслу. Мой приятель кричит этому, беги, пока не поздно. То они убежали вниз по лестнице. Потом мы уже сели, успокоились, они заглядывают. Ну, как бы, извини, да мы неправильно поняли, да. Я говорю, нормально, ребята, вы как-то учитываете, что человека в собственном доме-то надо уважать. И вот в какой-то момент я почему про это рассказываю, потому что именно тогда я почувствовал, что что-то не то, я иду не туда. Что как-то вот эта тема конфликтов, как-то по-другому нужно решать. Но я все равно не знал, я же считал, что конфликт это зло. И потом, только через десятилетия, я понял, что меня просто не научили конфликтовать. Что, оказывается, нужно сохранять душевное тепло, и тогда с человеком можно любой вопрос решить гораздо проще. То есть я был готов на агрессивные действия, но я никого никогда не оскорблял, не унижал. То есть меня били в моей квартире, я защищался, все. Я к ним достаточно уважительно и после этого отнесся. Поэтому они среагировали на такое поведение, невысокомерие. Вот, кстати, в любом конфликте никогда не позволял себе говорить свысока, унижать, плохо говорить. И вот это спасало меня. И вот постепенно эта линия. То есть были две линии, вот на уничтожение и на понимание. Линия на понимание постепенно все-таки взяла верх. Но поэтому я остался жив и не оказался в тюрьме. Ну и потом, это, кстати, по поводу конфликта, по поводу духовности тоже очень любопытные были моменты. Во-первых, я когда начал диагностировать, я даже что такое духовность, я вообще не понимал. Вот почему я выбросил вторую книжку? Потому что она была слишком интересной и такой, именно по форме интересной. А мне хотелось, чтобы человек не покупался на, скажем так, на внешний эффект, а понял, что я хочу сказать. Поэтому я начал книжку заново писать. И на 2 года перенеслась ее выход. За счет этого там и как бы интереса. У меня же все мои книжки, как мне сказал дистрибьютор моих книг, все авторы по эзотерике на низком старте стоят, ждут выхода вашей книги очередной, чтобы ее попроще, так сказать, представить и в своих книжках изложить. Вот. Поэтому после первой книжки очень много вышло подражаний моей книги, рынок стал заполняться. Ну и книжка, так сказать, была менее популярной, но зато я вышел именно в конце этой второй книги на вот это вот судьбоносное решение. То есть у меня была авария, когда я чуть не погиб, чудом выжил. И вот тогда я понял, что что-то мне не позволяет выпустить вторую книгу, я задумался. Я не знаю, уже вот не могу сказать, как я к этому пришел, но вдруг я почувствовал, что я не решил важнейший вопрос, и что этот вопрос – это тема духовности. Что духовность может быть опасной. То есть головой это было не решить, но мне судьба помогала. Причем весьма интересно. Я это считал, что духовность – это хорошо. А мне давали все время… Духовность связана с будущим. Значит, для того, чтобы уменьшить зависимость, чтобы понять, что духовность – это не только плюс, но и минус, я должен был отрешиться от духовности, подняться над ней. Правильно? Да. Как подняться над духовностью? Знаете как? Пройти ситуацию, где есть потеря будущего, крах будущего, то есть смертельная ситуация. Тогда меньше зависишь от духовности. Поэтому, скажем, в 90-х у меня был момент, когда одни мои знакомые, которые были, один милиционер, который стал бандитом, потом, правда, опять подался милиционер, вот они, как бы, скажем так, курировали меня. Я решил, что если я занимаюсь бизнесом, то у меня должна быть крыша, как у всех. И вот договорился, и вот эти ребята как бы осуществляли контакт. И вот они решили, в общем, они решили, не решили, но они мне сообщили, когда я отдыхал в Крыму, что мой отчет не совсем правильный, и что на меня руководитель, авторитет, решил навесить штраф $200 000. Ну, а при случае невыполнения обычно убивают или забирают все. Ну, и сказали, чтобы я немедленно вернулся. Но у меня сколько было на тот момент? $1000 я мог бы собрать. 200 000 не смог бы. Я понял, что тут дело уже неважное. Вот, и я подумал, а зачем тогда ехать, если там меня будут убивать? Я лучше повеселюсь в Крыму. Неделю я там веселился. Они мне звонили, все время спрашивали, когда вернешься. Я говорю, да, ребята, билетов нет, с деньгами туго. Ну и думаю, поотдыхаю напоследок. И за счет этого страх перед будущим уменьшился, и вот как раз же, опять же, зависимость от духовности уменьшилась. Появились здравые мысли. Я помню, как мы в ресторан шли, ресторан там на Петре, Учансу называется, такой интересный. И ребята на меня смотрят, говорят, ну что, в ресторан-то не идем. И поехали на свадьбу, приехали на похороны. Я говорю, нет, пошли в ресторан, как планировали. Сидим, у всех лица похоронные. Я думаю, надо как-то развеселить. Я говорю, ребята, вот представьте, Бог перед тем, как что-то дать, немножко всегда отнимает. Я говорю, представляете, сколько мне дадут, если столько отнимают? Но все так посмеялись, и обстановка разрядилась. Так вот я, когда вернулся в Питер, я подумал, а почему я должен с этими ребятами встречаться? Я напрямую поехал к главному авторитету, руководителю группировки. У них там обычно офис находился в ресторанах, где были дополнительные помещения. Вот я пришел туда, сел рядом с ним и говорю напротив него, и говорю, слушай, объясни мне, откуда такие вот резкие заявления, штрафы? Хотелось бы все-таки нормально поговорить, а не то, чтобы слышать, как ты навешиваешь на меня эти суммы. Он говорит, какие штрафы, какие суммы? Я говорю, ну твои помощники сказали. Он говорит, я с ними разберусь. Вам у меня, говорит, никаких претензий нет. Но такой был любопытный разговор в плане краха будущего. И то, что понятно, и то, что духовность может быть опасна, я вот это уже, во-первых, по диагностике увидел, но я в этом и не верил. А потом я убеждался, общаясь с людьми. У меня была любопытная ситуация такая, можно сказать, на уровне истории. Я в середине 90-х с друзьями полетел в Египет. Мы там отдыхали, но в середине 90-х народ отдыхал своеобразно. Весь самолет был в повалку пьяный, песни пели, мат, песни, крики, веселье. В общем, все радовались, как умели. И туда, и назад. И мой приятель познакомился там с одной дамой, потом они поссорились, и вот она села в самолете на другие места, и так с кем-то еще выпила со своей подружкой. И все на него смотрело, как бы злясь, что он не прощает ее, не раскаивается в том, что он как бы и предъявил ей претензии. И я ему говорю, да успокойся, говорю, потом она протрезвеет, будет легче. Но она еще выпила, потом подошла к нему и начала ему громко на весь самолет матом высказывать претензии. Он сидит ровно и говорит, все нормально, я с тобой пока общаться не буду. Она говорила, говорила, видит реакции никакой. Она размахивается и кулаком его по голове, по лицу. Он голову-то убрал, и все попало в меня. Я-то не ожидал. У меня автоматический рефлекс работал, я ей пощечину отвесил. Она кричит, типа убиваю, там это за что и прочее. Чем вызвала, так сказать, гнев всего самолета по отношению ко мне, как узурпатору. как хамоватому товарищу и так далее. И вот я как-то случайно взгляд повернул, и где-то рядов за 10 увидел, вот смотришь, вот там несколько десятков человек в радиусе там 10 метров. Но я увидел один взгляд, который сразу четко дал мне понять, что будут проблемы. Там сидел один парень, у меня просто впился взглядом. Я так посмотрел на него, чувствую, что-то там, какие-то есть проблемы. И он мне на весь самолет так говорит: что, Шварценеггер, женщин бьешь? Я говорю: успокойся, это наши дела. Он встает, подходит ко мне и говорит: я не буду успокаиваться. А я перед этим говорил с одной дамой, познакомился, она сзади сидела со своей дочкой. И она адвокат, там что-то интересное случай рассказывала, там, ну, общались. И вот когда этот парень стал мне говорить, кричать про Шварценеггера, я говорю: странный парень, что это за парень такой? Она мне говорит: да это бандит, бригадир группировки. Я понял, что у меня там проблемы начались. И вот он подходит: а что такое бандит из серьезной группировки? Это была одна из самых авторитетных группировок в Питере в 90-х годах. Но это человек, который может тебя убить, и глазом не моргнет, и ничего ему не будет. Там людей убивали прямо на улице, и никто особо не разбирался. Правосудие не работало. Кстати, это я слышал, один бандит, ему кто-то сказал, массажист сделал массаж одному бандиту, и говорит: ну послушайте, вы ведь знаете, что если захочет власть, то вас через год уже не будет. А бандит ответил: если власть захочет, нас через 3 дня уже не будет. Но раз нам позволяют, значит позволяют, да. Ну, Ельцин взял такую линию для того, чтобы народ ограбить и запугать. Чтобы народ ограбить, его нужно запугать. А как запугать? Ну вот, разрешив беззаконие. Все боялись. Вот. Ну и, в общем, подходит этот человек ко мне и говорит: ну что, говорит, ты, говорит, парень попал. Я с тобой буду лично разбираться. Ну, в общем, разговор пошел о том, что он со мной хочет расправиться. Ну, а раз он сказал, то он должен это сделать. И он так нагнетает. И я сижу, у меня такое неприятное чувство, как у барана, которого скоро должны зарезать. А никаких вариантов выхода нет. То есть мы прилетаем, он звонит, подъезжает, меня берут в оборот, ну и дальше по сценарию. И вот он видит, посмотрел мои глаза и понял, что я уже, как говорится, бычок на заклании. И он мне начал говорить, он говорит: запомни, мы тебя порвем на части, мы тебя, и в конце говорит, мы твое мировоззрение изменим за 2 дня. А я его не понял. Он имел в виду, наверное, что там нельзя драться, там бить женщину, не вникая в детали. А у меня, я понял, мое мировоззрение, это мое то мировоззрение, которым я живу. И вот тут меня зацепило. Я ему в ответ посмотрел на него и медленно ему сказал: запомни, дорогой, ни ты, ни твои друзья, ни твои руководители никогда мое мировоззрение изменить не смогут. Запомни это раз и навсегда. И сцена дальше была, как в сцена у Леонова в тюрьме. Это кто такой? Микола Питерский. Так вот, да. Он на меня смотрит, переводит взгляд на женщину-адвоката, выяснилось, что он с ней знаком. И говорит: это кто такой? Она говорит: это хороший человек, это он людей лечит. Он там видит многое. Он говорит: да. Смотрю, взгляд изменился. Он говорит: если ты видишь у людей, что с ними есть и что произойдет, скажи мне, когда меня убьют. Я говорю: тебя уже убили неделю назад. Он говорит: как это понять? Я говорю: на тонком плане тебя уже практически нет. Уже неделю назад, можно сказать, сначала все происходит на тонком плане, потом на физическом. Вот неделю назад тебя убили. Он говорит: что-то можно изменить? Я говорю: в принципе, можно. Это гораздо все сложнее, тяжелее, но можно. Он говорит: для этого нужно твое желание и хотя бы элементарная подготовка. Он говорит: что я должен сделать? Я говорю: у меня будет прием на следующий день после прилета. Приходи, я тебе дам книжку, и через 2 дня мы встречаемся, и я тебе все объясню. Он пришел ко мне на прием, взял, я ему дал книжку первую, и через 2 дня мы должны были встретиться вот этой женщиной, его знакомой. Я пришел к ней, мы сидели смотрели телевизор, но он не пришел. А через несколько дней она мне позвонила, сказала, что его убили. Но что самое интересное, он когда спрашивал, почему меня убьют, важный вопрос не только, что убьют, но почему. Я говорю, тут очень странно все, но получается, что главная проблема – это презрение к людям. Я тогда не знал, что презрение самоубийственно. Я говорю, вы презираете, вернее, я натык ему. Я говорю, у тебя идет презрение к людям. Людям подлым, несовершенным и так далее. Он говорит, естественно. Я говорю, ну вот, если хочешь жить, ты должен вот эту тенденцию преодолеть. Если ее сумеешь преодолеть, то ты выживешь. Он говорит, ну это очень трудно будет. Я говорю, правильно, это очень трудно. Но для тебя это единственный шанс. Но вот он не успел. Другой вариант, когда я убедился, что духовность – это дело очень такое. Я всегда считал, что доступ к тонким планам, ясновидение – это же тоже духовность, правильно? Ведь все святые имеют эти качества. Ну, многие святые могут видеть на расстоянии, ну, выходить на тонкие планы и прочее. У меня была такая ситуация. Меня тоже это как-то толкнуло, я не мог понять. Ко мне приехал парень с Крыма, знакомый один. И вот мы с ним гуляли по Питеру. Он начал представить двум дамам. Одна помоложе, другая постарше. Говорить им комплименты, это все. Пиво им заказал. Вот, и подзывает меня. Но я с неохотой подошел. И он начинает им небылицы всякие плести. И вдруг одна говорит. На тот момент, сколько ему было лет? Это было в середине 90-х. Значит, ему где-то было, ну, где-то 30 с чем-то. Нет, около 40, 40 с чем-то. Он говорит, а мне, девушке, 30 лет. Она говорит, какой тебе 30 лет? Называй точный год его рождения. Меня это заинтересовало. Я говорю, а что ты можешь еще о нем сказать? Какая его профессия? Он говорит, ну я там бизнесмен. Она говорит, какой ты бизнесмен? Ты антикварщик. Что и было правдой. Я говорю, скажи, чем я занимаюсь? Она на меня посмотрела и сказала, здесь я определить не смогу. И вот дальше начинает рассказывать вещи нам, когда то, что называется ясновидение. Чем дама очень неглупая, все. Потом он мне подходит и говорит, ой, нужно с девчонками куда-то поехать, и я с ней уже почти договорился. Я говорю, подожди, ты увлекаешься. А потом я вспомнил, что она вскользь как-то сказала, вот мой там гуляет и так далее. Я говорю, а ты не понял, кто ее муж? Он говорит, особо не думал. Ее муж один из известнейших бандитов Питера. Я говорю, ты знаешь, что будет с тобой, если ты с ней сейчас роман закрутишь? Он так подумал, посмотрел, говорит, я понял. И вот я думал, вот такое низменное поведение, как бы, и вдруг ясновидение. Каким образом? Обычно же у святых, вот тогда что-то как-то странное для меня было. Это потом я понял, что доступ к тонким планам, к высшим слоям духовности без веры, без четкой системы приоритетов, он делает обратное. Он человека превращает в демона. И опять же тема духовности. Я помню, как я с одним бизнесменом сидел, он на приеме говорит, можно мой друг приедет там, в течение 20 минут, он хотел вам очень вопрос задать. Но я помялся, говорю, ну хорошо, пускай подъедет. Я говорю, а кто ваш друг? Я уже дал согласие, он говорит, ну он бандит. Я говорю, ну вот. Он говорит, это один из крупнейших бандитов в Петербурге. Я говорю, ну хорошо, будем ждать. Приезжает этот авторитет. По двору рассыпаются телохранители с пистолетами и автоматами. Мой приятель ко мне шел, он говорит, я иду с тубусом, смотрю, побежали люди с оружием. Я этот тубус, говорит, под себя присел, сижу, думаю, лучше не буду их отвлекать. Он говорит, по лицам я понял, что задерживаться они не будут в этом плане. И ситуация была потешная, когда он поднялся с телохранителем и заходит со мной, здоровается, и в этот момент, у меня был офис в трехкомнатной квартире, выходит сотрудница моя, помощница. И охранник мгновенно выхватывает УЗИ, вот этот короткий израильский автомат, и ей в лоб. Потом понял, что это женщина, покраснел, говорит, извините. И отошел в сторону. Вот этот авторитет проходит в комнату, я приглашаю его помощника, телохранителя. Он говорит, мне нельзя, я постою здесь. Вот мы зашли, и вот этот товарищ начинает рассказывать, он говорит, у меня что волнует? Я не могу понять одной вещи. Меня предают часто близкие люди. Я говорю, хорошо, что еще? И жена предала. Я говорю, хорошо. Что еще? Он говорит, недавно на меня было покушение. Двое телохранителей с 6 метров буквально, 6-10 метров стреляли в меня в упор. Я, говорит, выжил, но ребята погибли, мои телохранители. Я хотел бы узнать, почему это произошло. Я говорю, киллера нашли? Он говорит, ну разобрались, выяснили даже заказчика убийства. Он говорит, я молился, пошел в храм, молился долго, чтобы мне подсказали все-таки, кто организовал это убийство, покушение. И в этот момент, когда я молился, подошел мой помощник, вообще лицо белого цвета, говорит, можно, там какое-то важное дело. И он говорит, у меня какое-то смутное чувство появилось. Как раз, когда я просил, вот этот мой помощник подошел. Он говорит, ну а потом выяснилось, что мой помощник и организовал это покушение. Он говорит, его убили, конечно. Он не так сказал, он говорит, ну, в общем, он умер не своей смертью через какое-то время. Но мне, говорит, хотелось бы знать все-таки, почему так со мной происходит. Я говорю, вы знаете, это странно, но у вас очень сильная зацепка за духовность. Почему-то. То есть вы слишком духовный человек, вы слишком цените духовность. А когда человек чему-то поклоняется, духовности, а духовность это и будущее, это и принципы, это и идеалы. Когда человек чему-то поклоняется, слишком забыв о Боге, то есть ставит это на первое место, он это должен потерять. Поэтому вас, чем больше вы поклоняетесь духовности, тем больше вас будут предавать, обманывать, и судьба будет разваливаться и будущее. Он говорит, и что делать? Я говорю, ну, знаете, трудно, но не осуждать людей. Наказывать можно, осуждать нельзя. Но его убили где-то через год, через полтора. Причем, что любопытно, он мне записку дает, там телефон, я говорю, что это такое? Он говорит, мало ли пьяные быки какие-то где-то в какой-то точке города пристанут к вам. Вы набираете телефон, и через 10 минут в любой точке города подъезжают наши люди и улаживают любой вопрос. Я так подумал, вот бы так, милиция работать, цены бы не было. Кстати, да. Но эту записку я потерял на второй день, и еще думаю, надо будет восстановить телефон, а потом подумал, на что я надеюсь? На свою душу, на свое гармоничное состояние, или на то, что в группировке кто-то приедет более авторитетно и решит мои вопросы. Ну и успокоился. Но вот эти моменты, с которыми я сталкивался, они как-то меня начали подводить к той мысли, что духовность-то, оказывается, это не такое уж и благо. А потом я это пытался уже оформить. Это было очень тяжело, но в конечном счете это оформилось в систему. То есть для того, чтобы всего-навсего сказать себе, что духовность может быть опасной, вот мне пришлось проходить вот такие моменты. Сергей Николаевич, да. А можно маленькое уточнение вернуться к вопросу изменения да. характера человека? Здесь уже безотносительно к вашей личности. Если это получалось у вас, то очевидно, то это возможно в принципе, скажем так, менять характер человека, воздействуя на определенные структуры и условно делая его лучше. Вот. Но представляете, какой это соблазн? Можно не только лечить людей, но и делать их лучше. Но здесь получается однозначно четко надо понимать в момент, что на самом деле тем самым человека, как вы верно выразились, можно превратить в Христа, и поэтому становиться лучше в первую очередь должен сам человек своим это, личным усилием, своим желанием. Естественно, это во-первых. Во-вторых, был у меня еще один нюанс. Я одной девочке смотрел ее поле, и я сделал ошибку, я ей поставил не тот диагноз. Не знаю почему. Но когда я озвучил свой диагноз, сказал, какие у нее проблемы, я сделал повторную диагностику, и у нее все это уже было. Я ей впечатал болезнь в подсознание. Вот тогда я испугался. То есть, ведь понимаете, в чем дело? Я могу, ведь когда я начинал лечить, мне было достаточно пожелать, и человек выздоравливал. Я в первой книжке описываю ситуацию, где у девочки 2 литра гноя из легких откачали, и она уже была практически не жильцом. И я просто встал, сконцентрировался, сказал, пускай она выздоровеет. Да. И девочка выздоровела только от моего желания. Но я прекратил такое лечение. Знаете почему? Почему? Потому что я ведь мог пожелать не только выздоровления. Согласен, понятно. То есть, имея такие возможности, человек должен просто... У него должно отсутствие быть обид, осуждений, претензий. Я понял, что для меня это, скажем так, невозможно. То есть... мне нужно серьезно, реально менять характер. А потом я понял, что это не просто должно быть изменение, а должно быть качественное изменение, трансформация. Иначе доступ к тонким планам – это самоубийство. Поэтому я себе остановил все эти способности и сказал, не-не-не. А так любое мое желание, обиделся, человек умер. Осудил, умер не только человек, но и его дети. Представляете, чем это могло закончиться? Так вот, то же самое здесь. Если я могу вторгаться в душу человека и туда любую программу подселять, можно сказать, в генотип, то дальше искушения это могут быть какими угодно. Я узнал, что человек меня хочет убить. Я просто взял ему, дал мысленную команду. И он умер или просто забыл о моем существовании. Но я уже вторгаюсь в тему судьбы, причем это уже управление не просто человеком, а судьбой человека. Это гораздо более масштабное понятие. А дальше остается дивализм, власть над миром. Так что тут очень много нюансов. Слава Богу, вовремя понял. Сергей, да. Понятно, Сергей Николаевич, вы довольно важные вещи сейчас говорите, но я все-таки хотел бы вопрос теоретически тогда сформулировать. Просто почему я к нему возвращался, этот вопрос меня волновал все годы, которые я знаком с вашими исследованиями. Я все прекрасно понимал, но у меня всегда все эти годы и до последнего времени стоял вопрос. И вот вы сейчас как раз-таки его и затронули. Что человек несовершенный, могут возникнуть соблазны, это понятно. Но сам факт того, что вы, меняя характер человека, могли делать его лучше. Но можем сформулировать так. Раз вы смогли, то Бог, и понятно, что и подавно это может, без всяких сомнений. Но он этого не делает. Человеку надо вот такой длительный путь проходить, всем людям боли, страданий и так далее, когда можно было бы одним путем даже не Бога, а получается даже и другой человек это может сделать и изменить его характер моментально. Вот здесь, конечно, огромнейший возникает. Но вот сейчас, послушав ваши ответы, я начинаю понимать, что действительно здесь есть момент личной воли, важнейший момент, который, в принципе, нас, наверное, делает людьми в определенной степени, определяет нашу самоидентификацию. Здесь и еще человек должен, да, сам. Конечно, но здесь еще какой нюанс? Я хочу помочь судьбе человека. Это все равно как обида. Здесь помощь, а обида – это разрушение. Но обиду, как выясняется, нельзя давить. Ее нужно просто правильно трансформировать. Так вот и желание помочь судьбе человека нельзя давить. Да, нельзя вторгаться, как говорится, грязными руками, залезая в душу другого человека. Но помочь-то можно изменить судьбу. И вот я просто поменял, скажем так, мое личное вторжение на мою личную консультацию о том, как можно изменять судьбу. То есть я не стал вмешиваться в подсознание человека, а я просто стал давать рекомендации на сознательном уровне, как можно изменить свой характер, что для этого нужно сделать. И здесь уже все нормально. То есть, когда я это не напрямую в подсознании, а когда я через сознание даю, у человека есть фильтр, система отбора. Один примет, другой не примет. То есть, у человека остается свободная воля. Поэтому... Ну да, то есть... Да, поэтому я понял, что мне нужно, скажем так, желание помочь, оно должно быть цивилизованным в божественном плане. Оно не должно ущемлять личность человека, оно должно помогать этой личности развиваться. Понятно. Вот поэтому и появились здесь мои книги. Да. Да, здесь могу ошибаться, вполне возможно, но получается, что личность человека, его личная воля, ну, скажем так, наверное, его божественная индивидуальность превыше, разумеется, его судьбы, но и получается, что превыше его характера тоже. Может быть, я не сумбурно сформулировал. Ну, божественное я выше характера, конечно, согласен. Да, но мне надо подумать еще на эту тему. Ну, Сергей Николаевич, разрешите еще один последний вопрос. Да. Вы сейчас очень интересно рассказали, как вы... Вопрос, может быть, несколько личный будет, личного характера. Вы сейчас очень интересно рассказали, как вы выходили на многие важнейшие понятия, что нашло отражение в ваших книгах. А мне интересно, каким образом вы поверили в Бога? Поняли ли вы сначала, что Бог есть, исходя из своей практики? Либо это было озарение, интуиция? Очень интересный вопрос. И вы, по-моему, об этом никогда не говорили подробно. Ну, здесь хотя я вам скажу одну вещь, весьма неожиданную. Да. Я до сих пор не верю в Бога так, как надо верить, я считаю. потому что вера в Бога – это физиология. То есть моя вера в Бога появилась как раз сначала, когда я водил экскурсии в Новоафонском храме. И вместо того, чтобы хаять, как это предписывалось, я решил заинтересоваться, а что же фрески означают. И для этого прочел Библию иностранного производства, потому что в России, ну, в Советском Союзе она не печаталась. И вот тогда я почувствовал, что здесь за каждой фразой стоит какой-то колоссальный смысл. Вот чисто интуитивно я почувствовал, что Библия – это величайшее творение. Вот с того начался мой момент, как бы, переключение, ощущение, что Бог есть и что Библия – это великая книга. А потом это уже моменты смертельных каких-то ситуаций, которых было много, когда человек интуитивно переключается на веру в Бога. Это мне помогало. Смертельные ситуации у меня были постоянно. Достаточно было сложно, скажем так, 5 лет работы на стройке. Там тоже жизнь часто рисковал. И это все подталкивало меня как раз вот к этому. Когда я начал видеть структуры вот эти, тогда, ну, как бы я уже как ученый начал делать выводы, что Бог должен существовать и есть. И вот в этом плане я понял, что мало себя назвать верующим. Нужно быть верующим в душе по ощущению. А это означает, что если ты верующий, то ты должен и жить по заповедям, и сохранять любовь тогда, когда нет никаких возможностей ее сохранить. И в этом плане я себя до конца верующим еще не считаю. Вера у меня еще слабая, я это понимаю и чувствую, скажем так. Но самое интересное, что в большей степени для меня вера в Бога была сознательным усилием. Я просто чувствовал, что я должен себя убедить, доказать, что Бог есть. Тут даже очень любопытный момент был, когда вот я умирал 5 лет назад, то у меня была такая ситуация, когда я настолько привык диагностировать, думать о работе, что у меня этот процесс стал автоматическим, и пошел автоматический сброс энергии. То есть стоит мне подумать о семинаре, о работе, у меня падение энергии, я начинаю умирать. И я пытался эти мысли остановить, подавить, и бесполезно. И тогда я понял, что шансов у меня нет. И знаете, что меня спасло? Я пришел к выводу, что спастись я смогу только в одном случае. Если я свою душу смогу убедить в том, что любовь к Богу важнее, чем спасение людей, семинары, книги, деньги, все что угодно. В первую очередь, что это важнее, чем моя работа, которую я считал очень нужной. И я просто стал постоянно в молитве повторять, что любовь к Богу для меня важнее всего. Чтобы не только головой, но и чтобы убедить душу. И вот тогда процесс потери энергии стал приостанавливаться. То есть сначала чисто логически себе объяснил, что если я не поверю в Бога реально, если не помогу душе своей почувствовать, что любовь к Богу важнее всего, то у меня шансов выжить нет. У меня было несколько дней всего на это, и я эту задачу решил. Но это была, так сказать, такая на пике ситуация. А в принципе то же самое осталось, и то же самое я сейчас делаю каждый день. Стараюсь убедить себя в том, что заповеди нужно соблюдать и первую, и вторую, и в первую очередь. Так что процесс не закончился. Такие дела. Понятно. То есть это процесс всей жизни, можно сказать. И, возможно, не одной. Думаю, для да. Для каждого из нас. Думаю, да. Понял, Сергей Николаевич, спасибо. Глава Христос. Вопрос мой заключается в том, как относиться к факту того, что Христос просил Бога пронести мимо Него эту чашу. Как это воспринимать? На мой взгляд, анализируя собственное восприятие миссии Христа и его подвига, его самопожертвования, и анализируя отношение к подвигу Христа окружающих людей, я подумал о том, что мы, скорее всего, в своем сознании и подсознании воспринимаем Христа как своего рода супергероя, которому было наплевать на самом деле на свою жизнь, на свое тело и на свое, скажем так, земное счастье, на земное материальное счастье в этом мире, в этом теле. Поскольку мы подсознательно, в силу религиозных стереотипов, которые столетиями в нас вкладывали, считаем Христа Богом, то, соответственно, как бы, я думаю, что мы все считаем, что для Христа его материальное счастье, его жизнь на земле не представляли никакой ценности. И идя на крест, он с легкостью, как бы, без всякого сожаления этим пожертвовал и спас человечество. То есть, как бы, возникает этакий образ некого супергероя. Хотя, на самом деле, я думаю, что как раз-таки сюжет, где он просит Бога пронести нема себя эту чашу, говорит о том, что Христос ценил свое пребывание на земле, свое земное счастье, которое он мог бы получить, если бы остался жив, именно, подчеркиваю, простое человеческое счастье для него было очень важным. Вот. И он ценил свою человеческую природу. Да, он пожертвовал по воле Бога своей человеческой составляющей, своим человеческим воплощением, но он не хотел этого делать, как я понимаю. И он этим пожертвовал только потому, что такова была воля Всевышнего, а не потому, что ему это хотелось. И поэтому мне кажется, что вот этот момент, как бы, Сергей Николаевич, вам было бы более подробно и более четко на эту тему прокомментировать, как бы, чтобы у людей, как бы у меня в том числе, сформировалось как бы более правильное и более четкое отношение к пониманию миссии Христа и именно его поступка, его подвига, самопожертвования. Ну, начнем по порядку. Так, вот, да, начнем по порядку. Вопрос. Начнем по порядку. Сначала начнем с того, что он хотел этого. Вы говорите, он не хотел, но Бог велел. Если бы он не хотел, то тут вопрос, он сделал бы это или нет. Вот парадокс заключается в том, что он хотел это своим высшим «я» и не хотел своими инстинктами, своим низшим «я», человеческим. А, то есть, вот теперь ясно. Вот божественное говорило, ты должен быть распятым, а человеческое кричало, я хочу жить. И вот это есть та диалектика, которую не могли усвоить его окружающие, те, кто жили, так сказать, в то время. Об этом я не мог подумать, да. Дело в чем? Дело в том, что он давал высшую диалектику. Для того, чтобы развиваться, должна быть борьба противоположностей, правильно? Да. Масштаб борьбы противоположностей чем определяется? Не задумывались? Да. Масштаб, охват, душа масштаб, масштаб противоположностей, то есть масштаб развития, определяется по закону, опять же, единства борьбы противоположностей уровнем единства. Насколько единство – это фундамент. Насколько фундамент прочен, настолько позволено строить этажи. Поэтому для язычника, язычник должен жить в постоянных угрозе страха жизни, страданиях, мучениях, унижениях. И это есть как бы срезание верхних этажей постоянное, чтобы это как крону дерева при слабых корнях нужно постоянно подрезать, иначе дерево погибнет. Еврейский народ стал переходить единобожие, ему позволено иметь больше материальных благ, потому что в подсознании еврейского народа есть тысячелетиями закрепленные заповеди. Хотя евреи, цель для них и смысл счастья, земное счастье, семья, дети, деньги, жизнь. Но здесь есть важнейшая поправка. Всего этого возможно лишь только тогда, когда еврей соблюдает заповеди. То есть понятие счастья земного неразрывно связано с выполнением заповедей. И это уже определенная диалектика. Это есть сочетание воли человека и воли божественной. Но у евреев нет понятия, у еврейского народа нет понятия высшего единства, которое дал сначала Иоанн Креститель, а потом Христос. Суть этого высшего единства заключается в том, что на деле реализуются слова Библии, что Бог вдохнул душу в человека. Если вдохнул, то душа человека божественна, а значит мы все божественны по своей сути. Но человеку признать, что он одновременно человек и одновременно он божественен, было тогда невозможно. А все знали, что в любой религии, когда человек объявляет себя Богом, это кощунство. И вот когда Христа вот сейчас объявляет Богом, в исламе четко и понятно сказано, объявлять человека Богом – это кощунство до сих пор. И это одно из серьезнейших противоречий между исламом и псевдохристианством, в котором ислам, несомненно, прав. Но прав ислам – но не правы мусульмане, потому что они, отрицая божественность Христа, они возвращаются на уровень иудаизма, разделяя себя и Всевышнего. А если так, значит уровень единства высший недостижим. И значит борьба противоположностей должна иметь ограничения. И как только масштаб противоположностей в виде науки, техники, возможности человека превысит определенный уровень, тогда будет самоуничтожение и гибель цивилизации. И только Христос дал высшее понятие единства через любовь абсолютную, независимую ни от чего. Поэтому христианство имеет колоссальный запас, диалектический запас развития. Но его не могли воспринять правильно, и поэтому восприятие было одностороннее. По сути дела, заповеди Христа самоубийственны, если их воспринимать поверхностно. Так вот, трактовка православная и первоначального христианства, православие – это и есть первоначальное христианство, православная трактовка заповеди Христа – это ликвидация инстинкта самосохранения, это воспевание смерти. Поэтому, когда очередной, так сказать, медийный священник, надувая щеки и тряся бородой, кричит, что мы не хотим быть сораспятым Христу, он призывает к смерти людей. Он пытается им доказать, что главный подвиг Христа – это самоубийство. Это вот гибель. Вот важнейший момент, да, в точку. Да, гибель. Да, ради других можно погибнуть. Но мы погибаем ради других не ради смерти, а ради жизни. А здесь произносятся напыщенные слова «ради жизни вечной». Что такое жизнь вечная, никто не знает. И по сути дела, почему там сколько людей добровольно распинали себя? Они пытались подражать Христу, подражая ему по форме, будучи распятыми. А подражать Христу надо по содержанию. Он пришел спасти людей, не сняв с них грехи, как это трактуется сейчас для того, чтобы деньги собирать с людей. Он пришел к людям для того, чтобы научить людей преодолевать грехи. Это совершенно другая разница. Почему Христа подавали как супергероя? Ну, во-первых, это индийская традиция, скажем, а индийская философия пропитала все цивилизации вокруг. Я, так сказать, сделал предположение, что в Индию многие ездили и учились там, как вот сейчас ездят самые ведущие университеты мира. Со всей земли туда собирались для учения и так далее. И потом, так сказать, так оно и выяснилось. Любой практически более-менее одаренный мальчик обязательно посылался туда, в Индию, где он получал серьезные знания в зависимости от своих способностей и своей подготовленности. Так вот, в Индии как бы главный подвиг – это отрешение, аскеза, хотя это противоречит самим ведам. В ведах сказано, йог не должен голодать, он не должен быть толстым и не должен быть слишком худым. То есть идея гармоничности диалектики в ведах изложена. Но в Индии все-таки взяли крен в сторону аскезы. Нужно отрешиться, нужно плевать на земные блага, все это ничтожно, иллюзорно и так далее. И эта тенденция была достаточно сильной. Потому что все видели, когда человек постится, отрешается, ограничивает себя в сексе, он становится духовней, ближе к святости, он мир лучше познает, философы так себя ведут. И вот эта общая тенденция, скажем так, отречение, унижение физического мира и воспевание духовного, она также достаточно мощная была и не только в Индии, но и в странах Ближнего Востока. Это первое. Второе. Почему Христа подают как супергероя? Потому что если Христос будет такой же, как мы все, если Он будет человеком, который всех нас обучил, то мы тогда равны Ему. Если Он ноги мыл ученикам, значит, мы равны Ему. А если мы равны Ему, то мы свободны. То нам некому поклоняться. Царство Божие внутри нас есть. Тогда нами трудно управлять. И власть, которая поощряет такую религию, она будет иметь достаточно большие проблемы в управлении. Власть должна очень серьезно развиваться для того, чтобы управлять умным, независимым народом. Не случайно Герман Греф, он на форуме чуть ли не в истерике в Петербурге кричал, что нельзя народу давать информацию, им тогда будет очень сложно управлять. Так вот, из этих соображений Христа нужно было сделать недосягаемым для людей. Нужно было сделать его Богом, нужно было подчеркнуть его подвиг, на который как бы обычный человек не способен. Поэтому воспевание его страданий, его жертвенности и так далее, оно как бы поднимало его над людьми и, ну, скажем так, давало людям комплекс, опять же, зависимости, неполноценности, и все это играло на руку церкви. А то, что, так сказать, в Библии, ведь все не случайно, Библия зашифрована. Если вдуматься, почему он, так сказать, говорил эти слова «Господи, пронеси чашу мимо меня»? Потому что этим доказывается его человеческая природа. Если Бог вселяется в тело человека, он остается Богом. Все. Он Богом остается в любой ситуации. Да, он Бог, принявший обличье человека. Да, он Бог, как Кришна, родившийся от земной женщины. Но он Бог, он не человек. У него человеческая оболочка, маска человеческая. Но он всегда был и есть Богом. А Христос – человек, который говорит, я Сын Божий, я человек. Не смейте называть меня Богом. Не смейте называть меня Всеблагим. То есть он четко дает понять, что он не Бог, вселившийся в тело человека, а человек, открывший в себе Божественное, открывший, что мы есть дети Божьи, что мы, оказывается, на высшем плане едины с Богом, И если Бог есть любовь, то это означает, что от любви мы не имеем права отказываться. И любовь в душе должна быть непрерывной. И божественная воля во всем, поэтому он говорил, все волосы на голове сочтены. А значит, на любую ситуацию, если она дана Богом, мы должны реагировать любовью. Вот о чем говорил Христос. И это все зашифровано в Библии. А когда мы пытаемся из примитивной человеческой логики все это понять, у нас идет серьезнейшее искажение. Потому что в человеческой логике Библия выглядит странно. Скажем, искушение Христа в пустыне. Святой Дух поднимает Христа и несет к дьяволу, чтобы тот его искушал. Но это же нелепость. Это во-первых. Во-вторых, кто это видел? Апостолов своих он распустил, удалился в пустыню. Кто наблюдал, как его искушает дьявол? Хорошо, допустим, не исключен там тот момент, что Христос вернулся к своим ученикам и рассказал им, как его искушал дьявол, для того, чтобы это было наглядно, зашифровав в сценах искушения механизм преодоления привязанности ко всем аспектам человеческого счастья и механизм единения с Богом. Здесь это можно допустить. Но совершенно не укладывается тогда в рамки логики, как Христос, прося Всевышнего пронести чашу мимо Него, потом мог это рассказать своим ученикам. Это невозможно. Тогда вопрос, кто видел эту сцену и кто записал слова Христа, его мольбу о том, чтобы чаша была мимо него пронесена. Апостолы, которых он не смог разубедить, спали. Посторонних не было. Вопрос, кто услышал эти слова и записал их и передал? Здесь много таких нюансов, которые невозможно объяснить с человеческой точки зрения. Но здесь зашифрованная гениальная идея о том, что мы, оставаясь людьми несовершенными, имеем душу, которая вышла из мировой души, и мировая душа вышла из Всевышнего. К Библии нужно относиться как к шифру, как к системе кодов, знаков, которые человек должен разгадать. Потому что если дураку дать правду, он ее выбросит, он ее не поймет. Поэтому лучше эту правду обернуть в бумажку, которая понятна и приятна дураку. Он будет ее носить с собой, он ее съест, а потом рано или поздно поумнеет и поймет, в чем дело. Поэтому я думаю, роль апостола Павла была в том, чтобы вот сделать такую, скажем так, сделать конфетку, которая внешне все понятно и логично, а на самом деле она является, скажем так, иллюзией. Реальная информация зашифрована внутри. Христос это понимал, что реальную информацию люди переварить не смогут по очень простой причине. Для того, чтобы охватить противоположности, нужно иметь определенный уровень любви и, скажем так, прочность любви, ее незыблемость. А для того, чтобы иметь непрерывность любви в душе, нужно пройти путь, который прошел Иов. Нужно последовательно пройти распад тела, духа, души и сохранить любовь к Богу. Но если Иова Бог подстраховывал, убеждал, поддерживал, если его друзья, посланные Всевышним, также его поддерживали, и только поэтому он прошел испытание и искушение, то сейчас люди должны это сделать добровольно. Вот этот путь и показал людям Христос. Поэтому для того, чтобы понять то, что Христос говорил, нужно не просто голову включить, нужно эмоционально пройти очень серьезные моменты по отслоению от человеческой природы и ощущений в себе божественного. И этот путь, конечно, практически невозможен для людей, но 2000 лет христианства, скажем так, существует, и в нашем подсознании за 2000 лет уже произведены определенные все-таки, тем не менее, изменения. Прививка рано или поздно начинает действовать. И сейчас, скажем так, подсознательная часть людей готова к тому, чтобы пройти эти испытания, искушения, удержать непрерывность любви и то, что называется воскреснуть заново. Потому что войти в новое, скажем так, в новое мышление, в новое измерение, которое нам предназначено, не заблокировав агрессию, невозможно, судя по всему. А заблокировать агрессию можно только одним путем, остановив привязанность к телу, духу и душе. В обычной ситуации это смерть. Но Христос как раз показал, что можно смерть заменить максимальной концентрацией на любви, прощении, соблюдении заповедей, изменении характера. И это есть, судя по всему, первый раз за все предыдущие 7 цивилизаций, 6 погибли, а у нашей цивилизации есть возможность воскресения в живом теле. Воскресенье, кстати, вот когда говорят воскресенье, воскресенье, есть очень любопытная фраза, когда Христа спрашивают, вот Иоанн Креститель, это воскресший Илья Пророк? Вот на эту фразу никто не обращает внимания. А судя по всему, в древности под воскресением подразумевалась реинкарнация, рождение в новом теле. И, кажется, и когда Христос, кажется, такой был вопрос, и Христос сказал, это был Илья Пророк, только вы его не узнали. То есть здесь как раз речь идет намек на то, что это было следующее воплощение Иоанна Крестителя, это воплощение Ильи Пророка. Но как узнать человека, который родился в новом теле? Поэтому воскресение на самом деле это есть рождение в новом теле. Но для того, чтобы родиться в новом теле, старое должно умереть. Так вот, как раз, скажем так, метод Христа, школа Христа, миссия Христа заключается в том, чтобы дать рождение новой цивилизации, не проходя через смерть. А в принципе, все эзотерические школы давали раскрытие сверхвозможностей человека и обретение какого-то нового уровня только через прохождение процедур смерти, через голодание, там, ну, разные были моменты. Кстати, и крестили-то как раньше. Топили человека. Он практически умирал, там захлебывался, а потом его вытаскивали и говорили, вот теперь у тебя новая жизнь. А это все потом просто заменили окунанием в воду, а потом заменили брызганием водой. А на самом деле это был один из обрядов, когда человек должен был умереть, как бы пройти процедуру смерти. И это один из аспектов, так сказать, посвящения. Так что все укладывается в одну и ту же простую схему. Чтобы начать новый виток, чтобы начать жизнь заново, нужно умереть или пройти процедуру смерти, или внутренним состоянием, сконцентрируясь на любви, добиться такого полета, чтобы на какое-то время была заблокирована материальная, духовная и душевная составляющая человека. То есть человеческая составляющая должна застыть, остановиться. Тогда возможно прохождение чистой божественной энергии. Потому что новая энергия, она не может... Как говорил Христос, новая энергия не может вливаться в старые меха. То есть новая чистая божественная энергия, из которой появляется новый ребенок, новая цивилизация, должны быть чисты. Поэтому человек должен умереть для того, чтобы у него появился чистый ребенок. Для этого мы все умираем. Но в масштабах цивилизации это гибель цивилизации. И вот как раз, так сказать, смысл христианства в том, чтобы научить людей вот этой процедуре воскреснуть при жизни. Что в принципе и было с Иовом. В зашифрованном виде это говорится. Кстати, меня спрашивала одна женщина после семинара, который у меня был пару дней назад. Мне задала женщина любопытный вопрос, который я анонсировал. Я задал вопрос, почему люди в Царстве Божьем не будут жениться, выходить замуж. И она мне написала, вы на этот вопрос-то не ответили. А действительно, почему? Знаете почему? Нет, не готов. Дело в том, что когда человек умирает, я говорил, на девятый день у него замирает инстинкт продолжения рода. Если я не ошибаюсь, на третий день выключается инстинкт самосохранения, он понимает, что он уже не в теле. А на девятый инстинкт продолжения рода, то есть основной инстинкт жизненный. А на сороковой день уже он, так сказать, подготовлен и переходит на тонкие планы. Знаете, что это означает? Это означает, не задумывались, почему в загробном мире все порхают, счастливые, и именно загробный мир называется раем? Не задумывался. Потому что был проведен эксперимент. Волков кастрировали, и знаете, что первым делом они переставали делать? Нет. Защищать территорию. А-а-а. Потому что инстинкт продолжения жизни, инстинкт самосохранения – это один и тот же инстинкт выживания. Как только блокируется инстинкт выживания, продолжения рода, тогда не нужна территория. Так вот, именно инстинкт самосохранения, инстинкт продолжения рода является источниками агрессии. Это защита жизни. А когда человек, душа человека проходит в загробный мир, идет блокировка этих инстинктов. Там нечего делить в загробном мире. Там нет территории, частной собственности, нет детей, нет семьи. Инстинкты там не работают. Поэтому там нет агрессии, там все счастливы. Но это счастье относительное. Это счастье относительное, почему? Потому что это счастье, скажем так, половинчатое. Это счастье искусственное. Это как секты скопцов лишали себя при всех причиндалов для того, чтобы не иметь агрессивности, ревности и так далее. И они были счастливы. Но их сжигали в избах, преследовали, чтобы это поверье, так сказать, тенденция не распространилась на других. Хотя они чисто логически по форме говорили, да, что такое, грех надо истреблять. Так вот что, идем дальше. Самое интересное сейчас будет. Знаете что? Я как-то читал цитаты, я иногда цитирую очень любопытную книжку Блаватской, которая называется «Из пещеры дебри Индостана», где Раджа-йог общается с молодым человеком, который мечтает стать Раджа-йогом, чтобы тот взял его ученики. Потому что Раджа-йог проявляет невероятные способности. Он прилетает по воздуху, читает мысли на расстоянии, внушает какие угодно мысли. На него кидается сзади тигр и падает, умирает в конвульсиях. То есть человек, который может практически все. И вот этот умоляет его, стоит на коленях, молодой человек, юноша, и говорит, возьми ученики. И тот ему отвечает, ты был женат, для тебя путь к этому, скажем так, к этому миру закрыт. Если человек имел секс, жену и детей, то доступ к сверхспособности для него закрыт раз и навсегда. Вот это врезалось мне в память почему-то весьма-весьма надолго. Потому что я тогда не мог понять, в чем дело, но почувствовал, что здесь какая-то очень серьезная есть тема. И у Пифагора, в школу Пифагора принимали как? Также нужно было дать обет закончить с сексом. Проходили 40-дневное голодание, что в то время было невероятной, так сказать, мукой и так далее. Только после этого открывались сверхспособности. Так вот, механизм сверхспособности, объяснить вам, как он происходит? Так вот, сверхспособности, то, что мы называем сверхспособности, это есть доступ к тонким планам, доступ к загробному миру и высшим планам. В загробном мире и высших планах, я говорил, время стянуто, время едино, время стянуто как бы. И там даже небольшой импульс позволяет дать очень серьезные последствия. То есть управлять будущим, находясь в тонких планах, очень легко. Ну, скажем так, корни управляют стволом, ствол управляет ветками, или ветки управляют листьями, правильно? Ну да, это понятно. Так вот, мы, наш внешний мир, это листья. Загробный мир – это ветки. Более тонкие планы – это ствол. Поэтому, чем выше поднимается на тонкие планы человек, тем легче ему управлять будущим, а через будущее – настоящим. Вот так Христос превращал воду в вино. Понятно, да? Да. Так вот, теперь самое главное. И для того, чтобы человек проник в эти высшие планы, что нужно сделать? Правильно, нужно остановить все, что связано с внешними планами. Внешние планы – это еда, секс, дом, работа, благополучие, статус, сознание, которое привязано к этому миру. Если все это регулярно тормозить, а потом долго, то идет перенос от точки опоры сознания на более глубинные формы сознания, которые, поскольку первично, поле первично по отношению к телу, то человек, тормозя сознание, связанное с телом, переходит в первичные структуры бытия, которые являются управляющими структурами Вселенной. И тогда он получает доступ к любым сверхспособностям, видению будущего и так далее, и так далее. Понятно, да? Да. А вот теперь еще раз самое интересное, наконец-то. Я говорил о том на семинаре, что скоро наше подсознание, которое связано с загробным миром и тонкими планами, а не только с этим миром, начнет открываться. То есть загробный мир начнет открываться по отношению к нам, притягиваться к нам. Чем это грозит, знаете? Ну, при несовершенном мышлении, точнее, что будет заблокирована сексуальность, будет заблокированы инстинкты продолжения рода и самосохранения. Понятно. Как, вот теперь понятно. Как это будет выглядеть в реальности? Весьма любопытно. Знаете как? Торможение, блокировка инстинкта продолжения рода будет так, как она идет сейчас. Резкое падение рождаемости, импотенция и прочее, рождение мужчин. Это понятно, да? Да. А вот торможение инстинкта самосохранения, если человек это принимает и идет к Богу, то он просто уменьшает зависимость от инстинкта самосохранения и готов встретиться с Царствием Небесным, то есть с загробным миром. А если он не готов, как вы думаете, что будет? Будет протест, правильно? Да. Дальше будет агрессия, правильно? Да. Дальше агрессия развернется против человека. А дальше самоликвидация. Ну да, здесь даже может быть уныние в большей степени, чем агрессия. Нет, сначала бы всегда агрессия идет, как защита своего инстинкта и жизни, а потом уже уныние и самоликвидация. Уныние – это переход агрессии в депрессию. Ну, понятно, да. Поэтому, почему Христос говорил, что Царствие Божие – это как жемчужина? Дело в том, что в загробном мире уровень энергетический гораздо выше, чем здесь. Это как вода в виде пара и в виде воды. Ага. Наш мир – это как кусок льда, куски льда. А загробный мир – как пар. Поэтому, когда душа туда попадает, она попадает в настолько мощные энергетические слои, что она начинает испытывать чувство невероятной эйфории, счастья. Поэтому Христос и описывал Царство Небесное как жемчужину, которую нашел купец, вернее, увидел купец и продал все ради нее. То есть он описывает состояние человека, который прикоснется вживую с загробным миром. Но вот дальше что будет? Дальше, если любви нет, то начинается крах инстинктов. Человек автоматически выдает. Уж если Христос просил чашу пронести мимо него, представьте, что будет делать обычный человек. У него будет взрыв страха, ненависти, уныния. Ну а дальше самоликвидация автоматически. Быстро или медленно. Признаки раскрытия тонких планов знаете какие? Не готов сразу. Повышение агрессивности людей. Христос это описывает, как брат на брата пойдет. Дальше. Усиление программы самоуничтожения в масштабе всего человечества. Знаете, как это выглядит? Нет. Гомосексуализм, гомосексуализм, распад семей. Дальше. Энергетика людей связана с энергетикой Земли. И если у людей идет программа самоуничтожения, тогда появляются землетрясения и катаклизмы. Все думают, что Земля входит в стадию сама. По моим, так сказать, выводам, я об этом предупреждал еще в 90-х, 25 лет назад, я говорил о том, что с 2000 года энергетика людей расходится с энергетикой Земли, становится агрессивной к Земле, и Земля начнет защищаться. То есть Земля будет реагировать на нашу энергетику и землетрясениями и так далее. 2000 год наступил, надо мной смеялись, ничего не произошло. Сейчас, я думаю, смеяться уже не стоит. Все как раз так и идет. То есть дело не в том, что Земля, скажем, даже злится на нас, хотя в какой-то степени она живое существо, вернее, не в какой-то степени. И она, может быть, и отрицательные эмоции к нам испытывает, потому что, оказывается, эмоциональность обладают даже камни. Даже неживые существа, но это отдельный разговор, неживая природа. Так вот, Земля реагирует на программу самоуничтожения людей, и там, где она самая сильная, будут самые большие катаклизмы. 2000 год, когда я был в Париже. Там было очень любопытно. Вроде бы миллениум собрались... В Париже собирались самые богатые люди со всего мира. Как бы центр, самое красивое место. Тогда еще там не было столько арабов. За какие-то 20 лет Париж наполнился неграми и арабами. Тогда этого еще не было. Вот обратите внимание, я говорю, тогда этого еще не было, как будто это было 1000 лет назад. А это было всего 19 лет назад. Так вот, когда мы туда прилетели, в Париж, там начался дикий ураган, выворачивало с корнями столетние деревья, причем самое любопытное, что до этого были ураганы сильнее, но деревьев не вырывало. А здесь что-то было непонятное. Ураган сильнейший, огромный. Мы на машине поехали в аэропорт, на дороге валяются метровые толщиной деревья. В аэропорту дверь открылась, дунул ветер, там попадало все на расстоянии 20 метров от двери. Представляете, какие были порывы ветра? Я после этого заболел, дома лежал полуживой. Когда мы вылетели из Парижа, самолет качнуло так, стюард вез столик с напитками, самолет качнуло так, метров, наверное, 150 самолет швырнуло лево-вправо. Стюард забыл свою эту самую тележку, скрылся, потом прибежал, схватил ее, опять убежал, больше не появлялся. Ощущений была масса. Понятно. И вот я тогда думал, с чем это связано, а потом я понял. У людей радость такая пошла, коллективная радость, что она переросла очень быстро в огромную подсознательную привязанность к жизни. И тут же пошла, развернулась программа самоуничтожения. Потому что привязанность к жизни неизбежно дает агрессию, агрессия превращается в самоуничтожение. То есть здесь на протяжении нескольких дней я наблюдал любопытнейший феномен. Как счастье человеческое, когда человек забывает о Боге, превращается в поклонение жизни, тут же автоматически вылетает дикая агрессия подсознательная, тут же она превращается в самоуничтожение. И тут же самоуничтожение дает катаклизм на уровне, ну скажем так, не землетрясения, потому что здесь был слишком короткий импульс, но ураган был очень серьезный. Вот тогда я понял, что будет через 20-30 лет, сказать, воочию, видя, как это все выглядит. Поэтому можно ожидать катаклизмов где? в Америке, естественно, в Японии. Кстати, в Японии, почему в Японии, как ни странно? Американцы Японию разрушили духовно. Япония жила на понятиях чести, достоинства, единения. У них были традиции вместо религии в основном. Традиции разрушились. Почему японцы, почему они сбросили атомную бомбу? Потому что они говорили, мы пойдем на все, но не будем ликвидировать институт императора. Сохраните нам императора. После этого Америка не сбросила атомную бомбу. Но тем не менее, все-таки император сохранился. Но все обычаи в Японии разрушены. Сейчас там просто нравственное разложение. Мой пацан, когда мы там были лет 5-7 назад, он говорит, ну я многое видал, но такого разложения, говорит, как на дискотеках в Японии, я еще не видел. То есть там все это достаточно скрыто, но, скажем так, безумное поклонение работе, благополучию, утрата реальной веры, ну и так далее. В общем, энергетически Япония ужасно выглядит. Ну, как и Америка, впрочем. Соответственно, можно ожидать проблем, когда будет радость и когда будет неважно. Хотя, кстати, когда будет катаклизм, энергетика улучшается. Японию уже через Фукусиму предупредили, но, конечно, выводы сложно сделать. Ну, в общем, идет закономерный процесс. Вот я думаю, с 2020 года, конечно, не хотелось бы, чтобы я напророчил, но не исключено, что именно через год уже начнется активный контакт с загробным миром. Кстати, один из признаков – это ускорение времени. Все замечают, что все процессы стали быстро протекать. И это, кстати, предсказано в Ветхом Завете. Что, я на себе это чувствую. Да, родители ели виноград кислый, у детей оскомина. Но будет время, когда родители будут сами расплачиваться. Так вот, это сейчас начинает замечать все. Самое любопытное, знаете что? Я услышал от афонских монахов. Как они определяют? Они говорят так. Ну, то, что время ускоряется, как бы все чувствуют, но часы-то как бы не ускоряются. Чисто на физическом уровне недоказуемо. А афонские монахи сказали, мы, говорит, за ночь читали, скажем, 200 раз молитву, а сейчас за ночь читаем 120 раз. Больше не успеваем. Не понимаем, в чем дело. Представляете? То есть время начинает сжиматься, уплотняться. Что это означает? Это означает, что вот как раз это и есть повышение контакта с загробным миром, где время сжато. Поэтому причины и следствия сжимаются. Человек за свои грехи гораздо быстрее будет отвечать. В этом плане мои книги, они давали ускорение всех процессов. Люди, прочитавшие мои книги, быстро замечали, что обида, осуждение, у них буквально через несколько дней вылезает такими проблемами, что они успевали это заметить. А обычно это вылезает через несколько лет. Так вот, в этом плане мои книги были как тоже, как скажем, прививка для того, чтобы адаптироваться к тем событиям, которые скоро начнутся, к той энергетике, которая сейчас начинает раскручиваться. Поэтому, как говорится, кто не успел, тот опоздал. Кто не спрятался, я не виноват. Вот насколько человек, скажем, будет готов пройти путем бедного Иова, насколько человек по сути, а не по форме, сможет пойти за Христом, настолько есть шансы у нашей цивилизации. Хотя, честно говоря, за такой короткий срок, чтобы люди все это поняли, почувствовали, сделали, вот мне лично не верится. Но посмотрим. Да, ну голова сопротивляется. Но так вот чисто по ощущению почему-то должно получиться. Может быть, то, что уже 2000 лет как бы люди чувствуют христианство, оно внутри что-то как бы свою работу сделало. Или какое-то чудо произойдет, я не знаю. Пока у нашей цивилизации шансов практически нет. Если учесть вот то, что я описываю, все знаки и признаки это все подтверждают, то тут мало не покажется. И самое интересное, что люди абсолютно к этому не готовы. Просто, напрочь. Даже в файлах нет, потому что учение Христа настолько исковерканно подали, что, во-первых, от него сейчас все массово отказываются, во-вторых, даже малейшего понимания нет. Но, опять же, сказать, есть высшая воля, и, наверное, все это уже записано было наверху, но наше дело стараться и меняться. Такие дела. Ну и вот, да, возвращаясь к христианству, вот хотел бы сказать, что очень важнейший момент. Вы сказали, что восприятие как бы самопожертвования Христа, по сути, церковь превратила в пропаганду самоубийства. Но внешне это подается как самопожертвование ради спасения человечества, но поскольку никто толком не понимает, в чем это спасение заключается, то по сути действительно как бы самопожертвование Христа превратилось в призыв к самоубийству, в поклонение самоубийству. И понятно, почему не мусульмане, и остальные люди так реагируют на псевдохристианство. Но дело в чем? Дело в том, что... Да, это важнейшее, но дело в том, что тут есть не только минусы, но и плюсы, как ни странно. Дело в том, что когда человек не может, скажем так, совместить левое и правое, он сначала идет галсами влево, потом вправо, и возникает какой-то образ законченный. Поэтому что получается? Первоначально христианство в лице православия все время говорило, что деньги – это зло, что благополучие – это зло, что комфорт физический – это зло, что защита – это зло, что сама жизнь – это как бы не очень хорошо. Вроде бы на внешнем уровне отравляли человеческую жизнь и ограничили человеческие возможности. Что такое католичество? Католичество – это есть реакция на кризис православия, христианства, которое, утверждая, что все зло, в конечном счете стало заходить в тупик. По сути дела, с моей точки зрения, католичество – это есть отползание к иудаизму. И четкое понимание, что главное счастье – это жизнь, семья, деньги. Но деньгам нельзя молиться, молиться Богу. Если будешь молиться деньгами, это молитва золотому тельцу, и за это Моисей убивал. То есть смысл жизни в счастье земном, но для этого нужно соблюдать заповеди. То есть католичество незаметно начало давать задний ход к иудаизму. А православие в страданиях, муках просуществовало вот 2000 лет. И заповеди, половинчатое толкование заповеди Христа стало самоубийственным. А теперь о плюсах. Тем не менее, при всей этой вот патологичности, искажении учения Христа, тем не менее был дан импульс, скажем так, уменьшению зависимости от денег, от благополучия, от жизни. И это прививка. Именно поэтому в позапрошлом веке, в 19-м, все русские поэты, писатели о чем писали? О спасении человечества, о смысле жизни, о народе и о власти. О чем писали западные писатели? Секс, вот это тоже. Быт, деньги заработал, меч схватил, порубал всех, полцарства завоевал, золотые ложки добыл, все. То есть незаметно католичество сползло на такой уровень, можно сказать, Содома и Гоморры, поклонение материальному на языческий уровень, который не снился, как говорится, другим религиям. Поэтому, говоря простым языком, сейчас наш народ, имея достаточно четкую, сильную тенденцию, скажем так, отказа, отрешения от ценностей жизни, от инстинктов, если он совместит, то и как раз это и будет спасение человечества. То есть в России есть шанс спасти человечество, потому что, скажем так, от духовного опуститься к материальному легче, чем от материального к духовному. Так что, опять же, все не случайно. И то, что сейчас разлагается православие, скажем так, тяжелейший кризис, это закономерный кризис того, что оно не возвращается к христианству. Оно выполнило свою роль консервации христианства. Но дальше оно должно вернуться к христианству, объединить диалектику. И для того, чтобы оно это сделало, должна быть очевидна невозможность пребывания в этом состоянии предыдущем. В этом плане России нужно будет поставить православие делать целью духовность, а католичество – материальное. Для того, чтобы соединить духовное и материальное, нужно Бога поставить на первое место, от язычества перейти к единобожию. Вот это и предстоит, скажем так, в первую очередь нашему народу. И в этом, я считаю, наш народ к этому готов. Наш народ ищет. Вот я, кстати, выезжал из Питера, был недавно в Питере. На заборе знаете, что написано? Нет. Вот вы смеетесь, а такого раньше не писали, поверьте мне. России нужна идеология. Слушайте, я с этим никогда не сталкивался. Вот представьте, вот там, где поезд идет, вот там длинные стены перед Питером, на них обычно что-то там... Ну, я понял. Так вот, на стенах, на заборе огромными буквами написано «России нужна идеология». Такого не было раньше. Это уже, так сказать, глаз народа. То есть народ понимает, что такое идеология. Это цель. Цель делает человека сильным. Отними у мужика цель, и мужик превратится в бабу. А почему мужик слабый? Да потому что, так сказать, у него религии нет нормальной. Русский человек всегда жил целью. Высокой, духовной. А сейчас... Светской цели нет, кусок хлеба утыкаться как бы не с руки. Но это тоже, в этом не только минус, но и плюс. Если люди сейчас найдут реальную цель, если поймут, в чем смысл христианства, то они повалят за этой целью, и Россия тогда горы сметет. Потому что именно в трудный момент, когда была цель, русский народ подвиги совершал такие, которые другим не снились. Поэтому цель появляется тогда, когда она всем нужна. А сейчас уже все начинают говорить о том, что без идеологии не выжить. Он даже, Соловьев, уже неоднократно так потихонечку намекает в своих передачах. России нужна идеология. 2 недели назад он говорит, на Земле свыше 7 миллиардов человек. Но ни одного нет философа, который дал бы хотя бы маломальский путь к спасению и выживанию. Ни одного. Ни одной концепции нет. Но здесь загадка в том, что все философы дают концепции на уровне материальном. Государство, строй, экономические проблемы. А государство – это функция. Я говорил о том, что цель формирует функцию, функция формирует орган. Вот все философы на уровне политики и экономисты на уровне органа пытаются что-то спасти. Поздно. Философы на уровне функции пытаются спасти устройство государства. Бесполезно. Нужно работать там, где идет, скажем так, соединение науки и религии. Это и есть система целей. Если мы не сформируем правильную систему целей, наша функция никогда не будет. А функция – это и есть государство. Какой бы ни была форма правления, демократия, деспотия, если главная цель – кусок хлеба, если главная цель – инстинкты, то будет рабовладельское общество в любом случае. А вот если главная цель – Бог, то тогда любое общество будет расцветать. При Соломоне и при Давиде расцвет был какой? Потому что верующие были. А извините меня, вы знаете, когда началось крепостничество в России? Нет, сейчас не готов точно. Оно началось с расцветом православия в России. В 14-15 веке. В 13 веке православие, знаете, сколько православная церковь имела земель от общего количества земель в своем владении? В 13 веке. Там 70, по-моему. 80% земель имела православная церковь в 13 веке. Ее бизнес-планом помешали татаро-монголы. Татаро-монголы потом ушли. Государство оправилось, церковь оправилась. И что дальше? Начинается крепостничество. И первым рабовладельцем была православная церковь. Профессор Осипов рассказывал в одной из своих лекций. То Катерина уже возмущенная. А ведь начиная с Петра I, он же ликвидировал институт патриархов. Понимая, что у тех просто уже крыша едет от власти, они попытаются его скинуть. Так вот, когда Петр I ликвидировал институт патриаршества, он стал руководителем церкви, главой церкви, царь. А значит, все последующие цари, включая, почему Николай II канонизирован? Да потому что он был главой церкви, а глава церкви у нас святейший, как мы знаем. А как же святейшего не канонизировать? Так вот, Катерина II, поскольку она была главой церкви, она имела право распоряжаться, так сказать, имуществом церкви. Она с одного подворья изъяла 100 тысяч крестьян крепостных. С одного подворья. Представляете, какие масштабы были рабовладения? И, кстати, позднее всех в России рабовладение было отменено. Православная церковь зубами цеплялась за возможность иметь рабов. Это я к чему? К тому, что неверное толкование христианства, оно приводит к тому, что человек понимает, что заповеди неисполнимы, и начинает лукавить, то есть лицемерить. Вот такой путь и взяла православная церковь русская, говоря, что все люди братья, называя всех братьями и сестрами, и при этом имея рабов. После этого о чем разговор? После этого началось вырождение церкви, и об этом уже пишет и Грибоедов, и Пушкин. Поэтому деградация православной церкви, она связана не с плохими людьми, не с какими-то тенденциями, как профессор Осипов говорит. Вот была выбрана тенденция, что монастыри должны быть богатыми, чтобы туда приходили дворяне, управляли и прочее. Тогда вопрос, если такая тенденция была в России, пошли на путь как бы вот более состоятельных монастырей, то почему Византия тогда рухнула? Почему там были те же тенденции? Это во-первых. А во-вторых, в Византии, в первоначальном христианстве, еще цель была более-менее ясна. Еще не проявились так остро все эти противоречия, и лицемерие еще не так не сквозило. Вы знаете, когда в Византии отменили рабовладение? Вот этого не знаю. Вот я вот зашел в интернет, 5 век нашей эры. В Византии отменили рабовладельство в 5 веке нашей эры. А в России его приняли в 15 веке с расцветом православия. Вот так. И, кстати, в Европе, с расцветом католичества также началось рабовладение. А с ослаблением, кстати, православия и католичества руководители, цари, короли начали отменять крепостничество. Так что именно церковь, как ни странно, католическая и православная, стали гарантом рабовладельческих отношений. Вот чему приводит неправильное толкование учения Христа. Но это моя версия. Хотел сказать, что, возвращаясь к началу разговора, вы тоже меня поправили, очень важный момент, что к вопросу о том, хотел Христос умирать или нет. Вот что человеческая сущность, разумеется, не хотела умирать, а высшая, можно сказать, что хотела, потому что понимала, ради чего это делается, и что это необходимо. Да, потому что если бы он хотел... Очень яркий пример. Да. Потому что если бы он хотел умирать, то это самоубийство. Или это уже чистая восточная тема. Если он Бог, в восточной мифологии, когда Бог рождается в теле человека, вот как Бог Индра, которого там прокляла женщина по легенде, и он родился в теле свиньи, и хрюкал, и жил, и был счастлив. И когда его стали, сказали, ну ты уже искупил свое, давай возвращайся назад. А он не хотел, он привык. И тогда стали убивать его всех родственников, чтобы уменьшить привязанность, чтобы он вернулся на небо. И он вернулся тогда на небо счастливый, и все завершилось. То есть, когда Бог обретает человеческую оболочку, возвращается назад, он испытывает счастье. Это для него освобождение от пут. Он, скажем так, испытывает радость. И это все равно как человек, который был в тюрьме, в карцере сидел. И вдруг, да, его говорят, теперь на свободу. Это счастье невыразимое. Поэтому любой, скажем так, Бог, который покидает человеческое тело, в человеческом теле он помогал другим, исполнял долг, и наконец-то освободился и может стать реально Богом. Вот это, скажем так, восточная мифология. А именно под восточной мифологией где-то и подается, скажем так, деятельность Христа. Поэтому если бы он был только Богом, он бы с радостью сказал, ну, наконец-то я освобождаюсь, умер бы с улыбкой, как говорится, и слава Богу. А он как человек просил пронести чашу мимо него, то есть он осознавал себя человеком, он хотел жить, но одновременно он понял, что он божественен по сути, его высшее Я, ему Всевышний через его высшее Я говорил о том, что он должен это сделать для спасения людей. И вот здесь он не просто должен умереть, он должен умереть ради спасения людей. Ради любви он должен пожертвовать собой. И это, в принципе, скажем так, если Иов жертвовал собой невольно, не зная ради чего, хотя бы не хули Бога, не испытывая ненависти к себе. То есть у Иова отрицательный, скажем, путь. Если в иудаизме заповеди запрещающие, и путь Иова, скажем так, связан с запретительными мерами, не хули Бога, не желай смерти себе, не обвиняй свою судьбу, то у Христа чисто положительный. Люби, принимай, благодари. И это при том, когда его распинают и унижают. То есть это уже добровольный путь. Когда Христос все это понимает, и он мучается, страдает, его плоть восстает, но он понимает, что это спасение других, он с радостью идет на это, потому что через свою смерть он будет спасать и всех вокруг, и всю цивилизацию в конечном счете. Тогда смерть становится не только оправданной, но и нужной. Хотя при этом не происходит ликвидация инстинкта самосохранения. Тело страдает, человеческое мучается, оно не хочет умирать. А человек говорит, человек высший говорит, это надо. Вот так же, как во время войны, когда погибали, спасая других, вот это также высшее Я, оно говорит, тебе нужно погибнуть, чтобы спасти свою семью, чтобы спасти свой народ. Ведь если самое вот... Почему Николай Островский умирал так мучительно, с окостенением всего тела? Моя версия, знаете какая? Который написал, как закалялась сталь. Да, главная ценность человека – это жизнь. Ну да, главная ценность, самое главное у человека – это жизнь. Если у человека самое главное – это жизнь, значит, тогда ради спасения жизни он имеет право предавать, убивать, все что угодно делать. Любые нравственные нарушения, потому что это оправдывает сохранение жизни. Что, кстати, Запад и делает. Вот Запад жизни поклоняется, и он делает все то, что должен делать. А когда человек говорит, что главная ценность – это любовь, и ради любви к ближнему я могу потерять жизнь. Кстати, Христос и говорил, что один из главных подвигов – это пожертвовать собой ради других. Так вот, когда человек понимает, что любовь важнее жизни, вот тогда он становится человеком. А если он жизнь ставит впереди любви, он становится животным. Вот так западная цивилизация скатывается в животное состояние, и это видно уже невооруженным глазом. А наши материалисты до сих пор тупо повторяют: самое главное у человека – это жизнь. Я тут вспоминаю слова из песни Высоцкого: «Мы не умрем мучительной жизнью, мы лучше верной смертью живем». Пророк? Ну да. Такие дела. Ну, в общем... подытожу вот буквально секунду разговор, могу сказать, вот так, если разобраться в поступке самопожертвования Христа, как бы, и то, что мы сейчас обсудили, вот четко отличный пример, как бы, вот разговор, чтобы понять диалектичность нашей природы, двойственности нашего «я», как бы, и многое на свои места становится. Дело в том, что высший закон Вселенной, если говорить религиозным языком, это Троица, Святая Троица, это троичность Всевышнего. Всевышний за пределами всего, Всевышний непроявленный и Всевышний проявленный, который создал весь проявленный мир. И вот это вот непроявленное и проявленное, они взаимодействуют, борются друг с другом и объединяются через высшее, так сказать, божественное, которое за пределами всего. И это, в принципе, скажем так, из такой структуры Вселенной следует закон единства и борьбы противоположностей. Я говорил о том, что любой процесс во Вселенной повторяет цикл Вселенной. Поэтому развитие есть только там, где есть, скажем так, противоположности, есть их борьба и есть их единство. И если религия утрачивает идею любви и единства, то она начинает деградировать. А вот как раз первоначальное христианство, как нынешнее католичество и православие, вернее, православие и католичество, идею развития утратили, потому что они взяли только, ударили по одной щеке, подставили другую. Забывая о том, что Христос говорил еще, кроме этого, три раза «предупреди, а потом наказывай». А потом Христос говорил: «не мечите бисер перед свиньями». То есть есть люди, с которыми вообще бесполезно говорить. Христос говорил о четырех типах людей. Первый, который бесполезно говорить, это зерна, которые упали на каменистую дорогу. Второе, у которых есть шанс, но там мало земли. Такие подлежат: «предупредил немножко, три раза, а потом наказывай». Третий уровень – это земля плодородная, но где тернии могут забить. Этих нужно прощать по 7 раз в день, но в конце концов, если они не хотят меняться, можно уже наказывать. И дальше те, кто плодородная почва, те, кто постоянно хочет меняться, идет и рано или поздно изменится. Этих нужно прощать постоянно, потому что у них есть шанс, и нельзя их, скажем так, жестко к ним относиться, им нужно только помогать. Ведь все же очень просто, он это говорил прямым языком, прямым текстом, только никто этого не понимал и до сих пор понять не хочет. Поэтому либо мы возвращаемся к диалектике, которая, в принципе, является мышлением единобожника, либо мы остаемся язычниками в прошлом дне, и в завтрашнем мы уже день, так сказать, для нас завтрашний день не наступит. Поэтому я вот и пытаюсь на последних семинарах людям объяснить, что нужно мечтать не о справедливом государстве, не о справедливом социальном устройстве, нужно мечтать о новом мышлении, новом уровне мышления, без которого никакое социальное устройство не даст выживания и спасения. Но вот что нужно новое мышление, никто, честно говоря, не думает, не говорит и даже не подозревает, каким оно должно быть. Хотя оно, в принципе, достаточно четко и понятно изложено в Новом Завете. Осталось его только понять. Ну да. Ну, надеюсь, поймут. Да. Да, и новое мышление, это, кстати, опять же, возвращаясь начало разговора, это умение чувствовать и понимать наши высшие желания, чтобы наши, скажем так, низшие желания, исходящие из инстинктов, их не забивали. Мы умеем чувствовать, так, в принципе, и понимать, да, свои высшие желания. Все новое – это забытое старое. Христос говорил: «Царствие Божие внутри нас есть». То есть Бог внутри меня. Если Божественное Царствие Божие внутри меня, это означает, что оно может для меня быть камертоном, что я могу на него его чувствовать, и тогда я могу четко понимать, правильно я действую или нет. То есть у меня будет, скажем так, маяк верный. Поэтому И я скажу так, что несмотря на... Наши низшие желания подстраиваться будут. Конечно. Поэтому вот я удивляюсь, что 2000 лет, несмотря на все усилия церкви, православные, особенно католические, народ все равно веру сохранил и готов верить. Это удивительно. 2000 лет пытались увести в сторону, пытались доказать, что Бог не нужен, что священник грехи отпустит, а люди все равно в Бога верили. Это же колоссальный потенциал, он должен реализоваться. Но будем надеяться. Вы мне, кстати, задали интересный вопрос. как формировалась личность Христа. Я так понимаю, что этот вопрос, он исходит, по сути, можно дополнить другим вопросом. Закономерно ли появление Христа и его как личности? Или это вот просто, так сказать, с неба сошел? Подается так, что сошел с неба, да. Интереснейший вопрос, да. Так вот, можно ли из биографии Христа, из того, что мы знаем о нем, знаем мы очень мало, сделать вывод, что его появление закономерно? Оно действительно закономерно. И мы сейчас об этом поговорим. Так вот, вот эти вот образы, зашифрованные в Библии, они на нас влияли подсознательно и давали нам шанс на спасение. Рано или поздно заложенная подсознание программа сработает. И если бы не было, скажем, библейских истин, то сейчас мы бы уже давно бы все отправились на тот свет. То есть война бы уже началась, говоря простым языком. Так вот, кстати, о подсознании. Я говорил, что обряд прощения грехов сатанинский, что грехи отпускает, как бы прощает только Бог, правильно? И недопустимо, и что это катастрофическая ситуация, когда священники прощают грехи, а когда уж за деньги индульгенция. Но в любом случае прощение грехов, оно за деньги, явно или неявно. Если человеку грехи простили, то он всяко поблагодарит, что-то принесет, купит и прочее. Так что явно или неявно, но это торговля. Торгующих из храма Христос выгонял. Но опять же, нельзя судить однозначно. В этом обряде, при всем его, так сказать, жутких последствиях, с моей точки зрения, были и плюсы. Как вы думаете, какие плюсы? Ну, в самом факте прощения, что... Нет, не в факте, вот как раз сам факт прощения считаю катастрофический. То есть священник, с моей точки зрения, должен был говорить: Бог простит, если твоя душа готова, если твоя душа изменится, а как бы я могу этому посодействовать. Вот это было в какой-то степени. Но когда священник говорит, отпускаются те грехи, ну, прошу прощения, это уже даже не язычество, это ниже. Но дело не в этом. Главное, вот в этом обряде прощения, который по форме взяли, а по содержанию, можно сказать, утратили, все-таки что-то там осталось. И это что-то, это есть готовность человека покаяться. Это исповедь, готовность покаяться. То есть человек идет, скажем так, не только для того, чтобы ему отпустил священник грехи, но для того, чтобы покаяться в грехе. Значит, он не принимает этот грех, он хочет измениться. Это очень важный импульс. То, что люди каялись в грехах, ну, пока уже за деньги не стали отпускать. То есть, ну, 1500 лет люди каялись в грехах, искренне желая измениться. Это дало расцвет всей нынешней цивилизации, по сути дела. Кардинально люди не изменились, но нравственность стала выше. Я читал в средние века, так там просто убийство другого человека, скажем, из своей деревни убил, будешь наказан, а из чужой там или из чужого города, как бы особого и наказания нет. Ну а в X веке, вот законов Ярослава Мудрого, за усекновение бороды 20 гривен штрафа, за убийство жены 20 гривен штрафа, за убийство чужеземца 80 гривен штрафа. Ну что-то, не ручаюсь за точность, но во всяком случае вот приблизительно такие были соотношения. Ну так вот, возвращаясь к личности Христа. Вот я сегодня проснулся с очень неприятным состоянием. Я сейчас не позволяю себе диагностировать, но сделал исключение. Посмотрел, как я выгляжу. Эмоция презрения к себе. А до этого, неделю назад, была эмоция презрения к людям. Как вы думаете, о чем это говорит? Не готов сказать. Вот смотрите, я молился, каялся, пытался измениться 25 лет. Эмоция презрения осталась. Это говорит о том, что, во-первых, она невероятно опасна, во-вторых, делаем простой вывод для начала. Эмоция презрения не лечится покаянием. Так вот, вы меня слышите? Да, Сергей Николаевич, эмоция не лечится покаянием, очень любопытный момент. Эмоция презрения и уныние, презрение к себе, покаянием не лечится. И вот здесь встает вопрос об искуплении грехов. По легенде общепринятой, Христос, Мессия, явился на землю для искупления грехов человечества, чтобы искупить грехи за человечество или помочь ему искупить грехи. Потому что без искупления грехов не будет дороги в новый мир. Значит, тема искупления грехов является важнейшей в религии и особенно, скажем так, особенно она тесно смыкается с Мессией Христа. Всегда стояла тема, как избавиться от грехов, как преодолеть грех, как искупить свой грех. Так вот, есть такая формула – покаяние или искупление. То То есть либо человек кается, меняется, либо человек искупает грехи. То есть страданиями и мучениями достигается тот же эффект, что покаяние. По сути дела, если сказано либо покаяние, либо искупление, правильно? Да. Покаяние лечит, понятно. Почему страдания и мучения лечат человека, избавляют его от грехов? Потому что снимают зависимость от инстинктов, вероятно. Страдания и мучения уменьшают привязанность к человеческим благам, к жизни, к инстинктам, и значит, увеличивают любовь. То есть не отречение от жизни, а любовь к жизни, но осознание, что она не является абсолютной ценностью. Дело в том, что любая цель, которую мы себе ставим, подсознательно мы хотим, чтобы она была незыблемой, то есть вечной. Поэтому привязанность к жизни означает, что мы хотим, чтобы человек жил вечно, и чтобы наши желания были вечны и так далее. А когда мы видим, как жизнь рассыпается, что мы можем скоро умереть, тогда мы вынуждены искать другую точку опоры. Тогда мы начинаем опираться реально на то, что вечно. Это любовь к Богу и Всевышний. Вот в этом плане страдания и болезни, и несчастья, они помогают нам искупить грехи. Логично? Да. Тогда вопрос, почему страдания, мучения и даже покаяние не позволяет преодолеть грех дьявола, презрение другим к себе, глубинный грех? Что такое презрение? Это отречение от единства, от любви. Ну хорошо, я подскажу. Знаете, в чем секрет? Нет, не знаю. Секрет, да, секрет заключается в том, что то, что мы называем грехом, это, как правило, зависимость от инстинктов, от жизни, от человеческих ценностей. Правильно? Да. А грех дьявола, он выходит за пределы жизни. Он совершен на тонком плане, существом, которое не имеет, скажем так, реального физического тела, как человек. Ангелы... То есть теоретически бессмертно. Да, все смертно. Все, что родилось, все, что появилось, должно умереть. Ангелы и дьявол появились, даже по легенде библейской, они не появились вместе со Всевышним, он их создал. А все, что создано, должно умереть, сказано в Бхагавад-гите. Гениальная формула. Все, что имеет начало, все имеет конец. Поэтому духовный мир, он существует просто весьма долго, но он не вечен. А вот поскольку он существует весьма долго, то тенденция, скажем, искушение поклоняться высшим духовным ценностям очень высокая. Человек даже не понимает, что они все-таки приходящие, и начинает поклоняться вот этим высшим духовным аспектам, как Богу. И вот тогда и начинается дьяволизм, незаметно, гордыня растет. Ну хорошо, идем дальше. Итак, поскольку грех совершен вне пределов жизни, то страданиями, отрывом от жизни он не лечится. Знаете, что это означает? Нет. Что любая цивилизация накапливает неизбежно грехи презрения, осуждение Всевышнего, недовольство Всевышним и презрение к себе. А именно презрение дает самую сильную программу самоуничтожения. Поэтому любая цивилизация, накопив достаточное количество отречения от любви, презирая других несовершенных, презирая себя, свою судьбу, любая цивилизация должна как минимум умереть, чтобы, если не искупить грех, то хотя бы остановить его, чтобы он не накапливался. Правильно? Да. Теперь понятно становится. Да. Вот почему теперь становится и понятно и то, почему Бог не убил Каина. Вот почему неэффективная мера убийства. Потому что убитый преступник, он душа у его преступника, он в следующей жизни будет таким же преступником. То есть выгоднее его посадить в тюрьму, но при этом дать ему возможность измениться, чем просто убивать. Потому что он придет с отягощенной душой, родится опять, и будет ухудшение всей цивилизации до тех пор, пока она не погибнет. Поэтому наказание менее эффективно, чем воспитание. Страхом не решить вопросы преодоления грехов. Опять же, тема «Место встречи изменить нельзя», эпоха милосердия, когда был разговор о том, что нужно карательные органы создадут рай на земле, истребив все плохое. А это невозможно. Ну, здесь все понятно. Итак, грехи презрения, уныния, то есть все то, на что чистили Иова, страданиями, мучениями не очищаются. Тогда вопрос. А как же у Иова страдания и мучения помогли ему все-таки эти грехи закрыть, и у него опять родились те же дети, и вернулись все блага и здоровье, и все восстановилось? В чем тогда феномен Иова? В чем секрет Иова? Получается, страдания все-таки могут очистить душу. Да. Объясню. Все дело в том, что страдания и мучения отрывают человека от привязанностей, и за счет этого идет искупление грехов. Но в случае с Иовом, но дело в том, что человек может протестовать против этого, он будет недоволен, он сожалеет, он ненавидит, но все равно страдания и мучения его очищают, как бы он ни барахтался. Правильно? А вот в случае с Иовом, если бы он протестовал, искупление бы не произошло. То есть для того, чтобы хоть как-то закрыть тему презрения другим к себе, нужно не просто пройти страдания и мучения, а нужно их принять и воздержаться от осуждения и презрения. Это уже другой этап. То есть нужно сознательно, можно сказать, признать, что это не случайно, и внутренне не протестовать против болезни, несчастья и возможной смерти. То есть любой человек протестует, когда болеет и умирает, когда несчастье. А его было сказано, не протестуй, принимай. Уже жена ему советует, прокляни и умри. А Всевышний и через друзей, и через общение постоянно говорит, держись, не осуждай, проходи. То есть нужно было не просто принять эти испытания, а пройти их, сознательно принимая. Вот только тогда они в какой-то степени закрываются. То есть это жертва во имя Всевышнего. Это уже жертва не просто жизнью, а тем, что за пределами нашей привычной жизни. Это жертва духовными аспектами. Да, своими принципами, представлениями, да, о справедливости и так далее. Да, а дело в том, что духовные аспекты связаны с тонкими планами высшими. И принятие краха духовных аспектов – это принятие краха высших планов, их смерть, можно сказать. Это невероятно мучительно для человека, который не понимает, что любые высшие планы тоже приходящие. И вот в связи с этим как раз можно и сделать дальше выводы о личности Христа. По сути дела, все, что происходило с Иовом, противоречит иудаизму по простой причине. В иудаизме соблюдение заповедей, вера в Бога дает только блага. А здесь несчастье. Вопрос, за что Бог мучил его? А он его спасал. Только человек не понимает, что так выглядит спасение, когда речь идет о серьезной чистке. Так вот, Иову нужно было хотя бы не хулить Бога и не презирать Всевышнего и себя. Хотя бы, то есть не убивать любовь. А следующий этап развития какой должен быть? Когда человек сохраняет любовь и сам готов получить. Он не отрицает, он не проклинает поначалу, он с самого начала готов пойти на смерть, на страдания, унижение, на крах своих сверхспособностей ради любви. То есть рано или поздно должен был появиться такой человек, который бы раскрыл эту тему искупления грехов еще в большем масштабе. То есть когда рушится весь мир, понятие справедливости, когда предают собственные ученики, как Христа, близкие люди, если в этот момент человек сохраняет любовь и веру, вот тогда возможно искупление грехов реальное до основания. Понятно, да? То есть, говоря простым языком, презрение и уныние, отчаяние не лечатся страданиями, не лечатся только страданиями, не лечатся только покаянием, они лечатся пониманием, осознанием, которое помогает сохранить любовь, поставить ее на первое место, а потом уже дополнение к этому покаяние и страдания. Ну, здесь можно, наверное, еще добавить или обобщить, что сказанное вами, что лечится принятием божественной воли. Ну, всегда. Я про это и говорю. То есть всегда, во всех трех случаях, это принятие божественной воли. Потому что если Бог есть любовь, то принятие божественной воли – это и сохранение любви. Так вот, это то, скажем так, каким должен быть человек, который искупит грехи человечества или поможет их искупить, вплоть до победы над дьяволом. Это должен быть человек, который научит, как преодолеть грех в его самой основе. А грех, поскольку это промах, преодолевается в самой основе непрерывной концентрации на любви. Когда человек не просто время от времени любит, когда каждую долю секунды он ощущает любовь в своей душе. А это возможно только в одном случае. Вы понимаете, в каком? Когда человек осознает, что он един с Богом, что он Сын Божий, тогда он может любовь нести постоянно. И если этого нет, то как бы он ни старался, это вопрос периодический. Поэтому и миссия Христа начинается с того, что он говорит «Бог ваш Отец». И вот за этой фразой кроется колоссальная по значимости информация. Но это то, что касается искупления грехов. То есть для того, чтобы человечество сейчас искупило свои грехи, оно должно выполнить первую заповедь. Возлюби Бога прежде всего. И вторую, и ту же первую заповедь в другом аспекте. Бог един. Бог един – это означает, что все от Всевышнего. И не надо делить весь мир на, как говорится, плохих и хороших. Мы все хорошие по своей сути. А наше различие – это есть наше, так сказать, развитие и несовершенство. И мы должны не убивать других ради своей справедливости, а сотрудничать. Если раньше человек Бога боялся, был рабом Божьим, то есть раб никогда, как говорится, не будет равным господину. В иудаизме человек – это уже как бы сотрудник Божий. Он выполняет заповеди. Что такое завет? Это договор. С рабом договора не заключают. Это уже сотрудничество. В самом слове «завет» подразумевается сотрудничество человека и Бога. Это уже другой уровень конфликта. Но православие опять вернулись к теме раба Божьего, потому что это, скажем так, проще дает возможность управления народом. Отношения с Богом мы переносим на других людей. Если я раб Божий, то я буду стараться быть господином человеческим. А если я сын Божий и един с ним, то тогда все люди едины, и я не имею права делать человека рабом. Кстати, по поводу коммуны и коммунизма. Цари всегда по наследству передавалась должность царя, положение, правильно? А в Византии была должность царей выборной, то есть под влиянием христианских идей. Но мы об этом не знаем, это практически нет на территории, потому что это невыгодно было при царском строе в России, невыгодно при большевиках и невыгодно сейчас. Поэтому никогда особо эту информацию не сообщали. То есть сообщали то, что нужно народу для того, чтобы он был подчиняем и управляем. А то, что в России должность царей была выборная, вы знаете? Нет. Вот я тоже... До последнего времени я этого не знал. Оказывается, до Бориса Годунова все должности были выборными в России, царей. То есть было вече, была власть. Боярская дума, вероятно. Ну, я, честно говоря, совершенно дилетант в истории, но я с удивлением узнал, что до монгола, татаро-монгольского нашествия была вот как раз тема демократии. Было общее собрание людей, как говорится, и был князь, который управлял. То есть было единство и борьба противоположностей. А потом все превратилось в систему тоталитарного управления, скажем так, одного человека, без конкуренции. Когда отсутствие оппонентов, оно разлагающе действует на власть. Поэтому власть в России, соответственно, деградировала. У этой власти, когда нет конкурентов и нет оппонентов, есть и плюсы. Опять же, никогда нельзя выдавать только одну характеристику. Какие плюсы у такой системы? Эффективность в критические моменты. Только в критические моменты. То есть, когда правитель абсолютно прав, и у него нет оппонентов, это, по сути дела, военное положение, когда народ бесправен. Главный признак военного положения какой? Народ лишается всех прав. То есть, любого человека можно убить без суда и следствия, конфисковать у него все, что имеется. То есть народ права теряет полностью во время военного положения. И эта система невероятно эффективна в критические моменты. Особенно, когда умный правитель добавил. Тогда чудеса. Вот это со Сталиным и произошло. Но если дурак во время военного положения, тогда страна гибнет. Ну и военное положение, которое длится долго, оно иссушает. Это все равно это форс-мажор. На короткие моменты он еще работает, на длинных – это истощение и деградация. Ну, мы про это говорили. Идем дальше. Итак, мы не знаем своей истории, как выяснилось. Мы не знаем, что в России были выборные цари. Я не так давно узнал, что, оказывается, главой православной церкви, начиная с Петра, был царь. Поэтому и канонизировали Николая II, поэтому его церковь всячески оправдывает. Тут свои личные корпоративные интересы. И только сейчас что-то начинает всплывать, и где-то более-менее история приобретает, ну, скажем так, реальное лицо. Теперь возвращаемся к нашей теме. Итак, для того, чтобы человечество искупило свои грехи, оно должно, в принципе, перейти в новое состояние, в состояние единобожия. Чувствовать любовь к Богу непрерывно можно только тогда, когда становишься единобожником. То есть понимаешь, что все от Всевышнего. А раз так, то бесполезно к нему предъявлять претензии или искать еще кумира. То есть, по сути дела, Христос для того, чтобы искупить, помочь людям искупить грехи и дать шанс на выживание цивилизации, предыдущие все погибли. Он должен был дать осознание, что мы едины со Всевышним, и что чувство любви священное, оно важнее жизни и всего чего угодно. Не только жизни, но и того, что выше и за пределами жизни. Это духовные аспекты бытия. Здесь вроде бы все понятно, разобрались, да? Так вот, закономерно ли было, Сергей Николаевич? Да, вот теперь исходим из его биографии. Вот смотрите. Он был из рода Давидова. То есть, то, что называется, порода была. Какие особенности царя Давида? Вообще, кто может быть царем? Давайте коротко обсудим вопрос. Вот какой человек будет царем? Талантливый, энергичный, что на свет приходит. Значит, человек низменный, завистливый, жадный, мелочный, царем не сможет быть. Логично? Да. Царем может быть тот, кто поведет за собой людей. То есть лидер, который превосходит всех по своим качествам. В первую очередь душевно. Царем может быть тот, кто может стратегически мыслить. Для этого и ставят на царство, чтобы он видел будущее, чувствовал будущее и предпринимал решения, которое будет способствовать выживанию народа. Значит, чувствование и видение будущего – это, в принципе, не просто интуиция, это ясновидение. Это доступ к сверхспособностям. А доступ к сверхспособностям происходит у человека, который соблюдает систему приоритетов, у которого любовь, все-таки и любовь, честь, нравственность на первом месте, а жизнь на втором. Говоря простым языком, царем может быть тот, кто готов пожертвовать своей жизнью ради блага Отечества. Правильно? Царем может быть человек непривязанный, некорыстный, независтливый, смелый, решительный, стратегически мыслящий. Вот такие люди становились лидерами, вождями и царями. И все это у Давида было. Мы до сих пор, так сказать, в православии и католичестве псалмы читают. Это же царь Давид, автор псалмы Давида. Так вот он проявлял и благородство, и смелость. Обратите внимание, когда был конфликт с Саулом, он много раз мог погибнуть. Но при этом не мстил и вел себя очень достойно. То есть для него для него нравственные принципы были важнее жизни, что очень важно. То есть реальным лидером может быть тот, у кого жизнь не является абсолютной ценностью. У царя Давида были ценности, которые были важнее жизни. И поэтому в нем ярко раскрылись качества лидера, и он стал царем, и государство при нем, ну скажем так, выживало и развивалось. Единственное, что у него было, один порок, одна проблема, он не умел преодолеть тему вожделения. Но тема вожделения, как мы уже знаем, это тема греха дьявола. То есть царь Давид не мог преодолеть эту тему, потому что преодоление греха дьявола и Адама и Евы, это уже не просто подсознательное, интуитивное там, прохождение испытаний. Здесь должна быть теоретически. То есть он должен концепцию иметь какую-то для преодоления этого. Просто так, стихийно, это не преодолевается. Поэтому и согрешил царь Давид. Так вот, я смотрел, вот качество душевное высокого уровня где-то передается, знаете, сколько поколений потомков могут продолжаться? Нет. До 60 в среднем. То есть это закрепляется на генетическом уровне и идет достаточно долго. Вот почему по наследству передавались, скажем так, знатные люди всегда чтили свой род, память о нем, и должность царей передавалась по наследству, подразумевая, что высшие эти качества, они не пропадают в потомках. Ну что, продолжаем. Вы задали очень важный вопрос, почему? Христос учил тому, как нужно подготовиться к приходу Царства Небесного. Или, говоря научным языком, изменение энергетики планеты. Кстати, мы это все и наблюдаем. Сначала идет энергетическое изменение, а потом уже физическое. Так вот, для того, чтобы выжить в новых условиях, мы должны, по сути дела, знать две вещи. Научиться двум вещам. Первое, как преодолеть грех дьявола. Второе, как уподобиться Христу для того, чтобы выжить. Он владел этим искусством, он понимал, что нужно для выживания. Поэтому, насколько мы поймем, чему он учил, и насколько мы поймем феномен появления Христа, настолько легче нам будет спасти душу, то, что называется. С дьяволом мы разобрались, это просто. Вот как, насколько закономерно появление Христа и насколько, как формируется душа таких людей, как он? То есть, кстати, мне недавно прислала женщина вопрос. Она говорит, вы раньше говорили, что душа бессмертна, а сейчас сказали, что душа умирает. У меня полная сумятица. Вроде бы душа должна быть бессмертной. Как вы думаете, почему такая вот странная ситуация сложилась с душой? Ну, потому что, вероятно, душа многослойна. И да. умирают в конечном итоге слои, в том числе слои, которые определяют нашу личность, нашу самоидентификацию. Ну, как дерево. Глубинная составляющая. Да, как дерево. Листики облетают, дерево остается. Так вот, у человека что получается? Его душа в значительной степени формируется окружающим миром, воспитанием, родительской наследственностью, опытом прошлых жизней. Это все объединяется в понятие человеческое «я». Но все, что родилось, должно умереть. Поэтому все, что рождается, формируется, оно потом исчезает. Но оно должно исчезнуть не бесследно, а свою суть, какую-то эссенцию передать нашему «я». Как пчела собирает мед, вот так же мы из всех событий выбираем главное. В конечном счете превращая вот все это в вечность. Так вот, как формировалась личность Христа? Ну, начнем с того, что это наследственность, как мы выяснили. То есть качества божественные, они затухают очень медленно и длятся, передаются по роду десятками поколений. И вот здесь, я думаю, объясняется феномен Библии, где сказано, что Бог милостив, и Он наказывает до четвертого колена, а прощает до тысячного колена. То есть божественные качества живут намного дольше. Да. Да, извините, добавлю, вы сейчас очень важную вещь сказали, что на формирование личности Христа оказало влияние наследственность. Для этого никто, я думаю, что никогда до вас не предполагал и не думал об этом, потому что все привыкли воспринимать, что вот Бог решил нас спасти раз и каким-то образом создал Христа или как-то так. Ну, я грубо говорю, а то, что ну, а потом... наследственность здесь имеет место, никто даже и подумать об этом не мог. Ну, а потом в православии понятие наследственности отрицалось как таковое. Начнем с этого. Если грехи не передаются по роду, значит и добродетели не должны передаваться по роду. Вот логика, она очень простая. Да, верно. А православие, взяв установку, или первоначальное христианство, взяв установку, что человек при рождении безгрешен, оно тем самым отмело наследственность. А почему принята установка, что человек от рождения безгрешен? Потому что если он изначально при рождении грешен, то тогда священник ему грехи-то не сможет отпустить. То есть тут все уже человеческая логика. Тут уже коммерческие, корпоративные интересы начали вытеснять правду. Ну хорошо. Итак, у него было то, что называется хорошая наследственность. Это первое. Второе. Что такое нравственность, благородство? Это готовность даже жизнь потерять ради соблюдения, сохранения чести, достоинства. И это очень важный показатель. То есть у человека высоконравственно жизнь не является абсолютной ценностью. И Давид в этом плане был примером. То есть Христос, можно сказать, уже генетически получил импульс по преодолению и поклонению жизни инстинктам. Логично? Да. Теперь о его появлении на свет. Уже о родительской карме, так сказать. Я говорил о том, что 70 Евангелий было, только 4 приняли. Евангелие, повествование о жизни Иисуса от его братьев не были приняты, потому что там не было двух важнейших вещей, можно сказать, столпов веры. То, что Христос родился непорочным зачатием, и то, что Он воскрес и вознесся на небо. Этого не видели его братья и сестры. Так вот, попробуем логически рассудить, как его родители могли повлиять на его способности. Значит, вот сейчас мы уже знаем, что способности и таланты передаются не столько через отца, сколько через мать. Это научно установленные факты, это анализ многих тысяч судеб и так далее. То есть способности передаются в первую очередь по материнской линии. Значит, способности Христу могли перейти через Деву Марию. Но это вполне логично, через нее же идет род Давида. Ну, насколько мы знаем. Да. Значит, Дева Мария должна была усилить эту тенденцию победы любви над инстинктами. Любовь поставить на первое место, а жизнь на второе. Логично? Да. Есть версия, что Дева Мария зачала от римского солдата. То есть изнасилование было, то ли что-то. И поэтому появился незаконченный ребенок. Но здесь не говорится о главном. Зачатие проходящего солдата – это похотливость, это невоздержанность, это разврат, это грех. А вот если там была любовь, а по каким-то причинам она не могла выйти за того человека замуж, вот это уже другое дело. Но женщина, девушка, которая забеременела в то время, не от мужа, не будучи замужем, подлежала смерти. Поэтому беременность Девы Марии была смертельной для нее. В таких случаях все женщины делали аборт. Она на аборт не пошла. То есть она сознательно готова была потерять жизнь, благополучие, деньги и здоровье. Условия жизни она меняла не на самые лучшие. Ради любви и ради сохранения любви к ребенку. Но в принципе именно эту тенденцию Христос и получил. То есть подвиг юной женщины, готовой умереть, но сохранить любовь, он в принципе является, этот принцип основополагающий для христианства. И вопрос тогда, а зачем нужно было вот именно эту тенденцию усиливать и поддерживать, как вы думаете? Ну, для того, чтобы мир спасти, да, чтобы дать. Потому что только при абсолютном приоритете любви можно то, что называется, искупить, закрыть грехи человечества и войти в новое состояние. Дело в том, что развитие устроено так, что родители умирают, а дети берут их информацию очищенную и несут дальше. То есть родитель не может полностью трансформировать всю грязь, он должен умереть. Его грехи смертью в какой-то степени очищаются, дети получают квинтэссенцию и идут дальше, развиваясь. Это условие развития. Но если у родителей не закрываются грехи смертью, то дети будут получать все больше, скажем так, программы самоуничтожения, и они в конечном счете станут нежизнеспособны. Поэтому не просто, скажем так, рождая новое совершенное поколение, можно выжить нашей цивилизации. А нужно этим новым поколениям дать новое мышление, новые системы приоритетов и научить их любить непрерывно, то есть стать полными единобожниками. Иначе, иначе какой бы талантливый ребенок ни родился, он не знает, что делать. У него нет руководства к действию. Он свои силы будет тратить не на развитие, а на уничтожение себе подобных или себя. Дальше. Поскольку он был незаконнорожденным, и слухи ползли об этом, а способности он проявил достаточно уже в детском возрасте, самое оптимальное было сделать то, что делалось в то время с детьми многих знатных семей. При достижении полового созревания, то есть мужчиной становился уже мальчик, это возраст 13-14 лет. Их отправляли на учебу в Индию, которая в то время лидировала в области духовных наук, искусства и так далее. И его, судя по всему, отправили в Индию, и причем надолго, судя по срокам, лет на 15. То есть в расчете на то, что как бы все забудется, все успокоится. И вот там, скорее всего, он нашел учителей, которые его природные способности помогли раскрыть основательно. И, кстати, почему у него не было семьи? Ну, во-первых, он знал, что он умрет. А во-вторых, вот если прочитать книжку «Из пещеры Дебри Индостана» Блаватской, там Раджа-йог говорит, что если человек хотя бы раз занимался сексом, не говоря уже о семье и детях, то для него проникновение, ну, раскрытие секретов Раджа-йоги недопустимо. Почему? Знаете почему? Волков, когда кастрировали, проводили эксперименты. Волк всегда защищает свою территорию. На ней он получает возможность охотиться и выжить. Когда волков кастрировали, они переставали защищать свою территорию. Потому что у него исчез инстинкт продолжения рода, значит, ему не нужна уже и территория. То есть волк стал коммунистом. Да. Понятно. Но также многих людей делали, так сказать, совершенными. Так вот, что получается. В Царстве Небесном, в загробном мире, у людей инстинкты не работают. Они глохнут на 9-й день, я говорил, 9-й, 40-й день окончательно. Потому что инстинкты нужны для обеспечения жизни тела. И что получается? Именно инстинкты, инстинкт самосохранения, инстинкт продолжения рода делают человека агрессивным. Он должен защищать свою территорию, обеспечивать выживание своим детям, конкурировать с другими. Почему люди испытывают счастье в загробном мире? Потому что у них агрессия исчезает. И у них ощущение дикой эйфории. Как сказал один умерший клинической смерти побывал физик, это человек с блестящим развитой логикой, и он все анализировал после смерти. И одно из его замечаний, меня которое поразило, все как-то так вскользь об этом говорили, не понимая, что происходит. Он сказал очень четко и конкретно. Он сказал, там состояние души такое, наслаждение такое от пребывания в том мире, что это гораздо больше, чем наслаждение от оргазма. А оргазм есть высшая степень удовольствия, поскольку главный инстинкт продолжения рода, то именно сексуальное чувство дает самое высокое наслаждение человеку, которое возможно в физическом теле. А там наслаждение выше, потому что там энергия высокая, а тела нет. К чему это все говорю? Потому что когда начнется усиление контакта с загробным миром, с тонким планом, и оно уже началось и идет активно, то чем сильнее человек концентрируется на своих инстинктах, тем быстрее он умрет. То есть чем больше человек думает о деньгах, о благополучии, чем агрессивнее он в связи с деньгами, работой, тем быстрее он начнет сваливаться в никуда. Чем похотливее человек, чем больше он, так сказать, тяготеет развлекаться сексуальными делами, чем он ревнивее, тем меньше шансов у него выжить. Поэтому Христос и говорил, Царствие Небесное не женится. То есть он не говорил о том, что будет на земле, он говорил о том, что в загробном мире нет сексуальности и нет частной собственности. Поэтому коммунизм и выстраивался по этой теме. У нас в СССР секса нет, и частной собственности у нас нет. То есть, если если в иудаизме инстинкты сдерживаются, но они важны и уважение к ним есть, то в христианстве решили инстинкты просто уничтожить, потому что это зло. Вот эта тенденция секты скопцов, она началась с самого начала. И началась с апостола Павла, который сказал, я умер для закона. То есть, иудаизм, заповеди для меня ничего не значит. Для меня главное благодать, любовь и так далее. Так вот, когда Христос побывал в Индии, когда он изучил все секреты вхождения в тонкие планы, когда раскрылись у него полностью сверхспособности, вот тогда он понял, что люди не выживут. Не могут 100% населения человечества уйти в пещеру и отрешаться, отказаться от секса и молиться. Человечество погибнет. То есть поклонение сексу – это гибель человечества. Отрицание его – это гибель человечества. Стоял тогда вопрос, как научить людей выживать, не отрицая жизнь инстинкты и не поклоняясь им. Это золотая середина. Вот Христос дает как раз уже не количество, а качество. Все 613 заповедей сводятся к 10 заповедям, а потом к первой заповеди. Возлюби Бога превыше всего. И вот именно если человек реально выполняет первую заповедь, тогда он становится единобожником, и только тогда он может уравновесить противоположности. То есть жизнь и развитие с инстинктами одновременно тенденция, выходящая за пределы жизни, поклонение Всевышнему и преодоление жизни и в теле, и жизни в духе. И вот здесь первое, скажем так, да, если иудаизм дает четкую систему преодоления зависимости от тела, от жизни, то есть грех Каина преодолевать, и частично грех Евы и Адама. Но высшее вожделение, в иудаизме нет понятий таких, люди не могли понять, что это такое. Вожделение для тела, оказывается, и вожделение для духа, они похожи. Вот как физик описывал, что пребывание в этом мире дает ощущение больше, чем оргазм, вот так же дьявол, концентрируясь на энергии, на высшей, получал высшее удовольствие, которое возможно после любви к Богу. То есть Христос должен был дать механизм преодоления поклонения не только материальным ценностям, включая жизненные инстинкты, но и духовным ценностям, которые выходят за пределы жизни. Он должен был дать механизм преодоления дьяволизма, суть которого – отречение от любви в угоду высшим наслаждениям, энергия, власть, исполнение любых желаний. Я говорил о том, что вот как раз дьявол исполняет любые желания, а Бог не выполняет наши желания, выполняет только те, которые, скажем так, не вредят душе. Когда Христос говорил, в молитве все ваши желания исполняются, этим он говорил несколько, я думаю, имел в виду несколько другое. Когда человек молится, у него открывается подсознание, и его желание, проникая внутрь, начинает исполняться. То есть здесь, по сути дела, написано законное подсознание. Но если человек молится неправильно и желает не того, что ему полезно, то он может это получить, но за это он расплатится достаточно серьезно. Поэтому в молитве всегда нужно подразумевать, что мое желание исполнится, если это не повредит моей душе, если это угодно Богу. Но, в принципе, Христос как раз так и говорил. Пронеси чашу мимо меня, но не как я хочу, а как должно быть. Значит, для того, чтобы то, что называется, спасти душу и тело, мы должны научиться стать единобожниками, мы должны научиться сохранять любовь в любой ситуации, мы должны нравственность, честь и достоинство поставить выше денег, благополучия и всех остальных аспектов. Но, в принципе, выполнить то, к чему призывают все священные книги. Но уже не потихонечку, а реально. Чтобы перейти в новое мышление, нужно 100% подтвердить, что мы готовы жить и работать в этом ключе. Понятно. И вот я, слушая вас, сейчас начал понимать, что личность Христа – это не то, что вот мир начал завариваться, Бог решил его спасти и послал Христа, или просто Бог решил вывести мир на новый уровень, и ни с того ни с сего раз и появился Христос. Теперь становится очевидным, что личность Христа, появление личности Христа – это есть раскрытие, развитие очень, скажем так, древнейшей тенденции, которая началась, вероятно, еще с Авраама. И в конечном итоге и появилась возможность появления таких людей, как Христос. Ну да, я думаю так. Здесь, опять же, парадокс. Если Всевышний абсолютно всем управляет, то как бы все уже предрешено, и у человека возникает ощущение пассивности. Но, ну, может быть, такое. Да, но нужно просто... Я себе пытался разрешить этот парадокс, я себе просто сказал. Я признаю, что абсолютно всем Всевышний управляет, и все просчитано, кажется, до секунд, волос с головы не упадет. Но и одновременно я понимаю, что у меня есть право на свою волю, только она должна развиваться, постигая божественную, соответствуя ей, а не противоречия ей и не впадая в агрессию. Да, Сергей Николаевич, вот здесь в продолжение темы еще один вопрос хотел бы задать в том же ключе. Как понять смысл фразы Христа о том, что для Бога один раскаявшийся грешник дороже, чем 10 праведников? Просто в бытовом выражении это... Фраза звучит, как не согрешишь, не покаешься. Я ее периодически слышу в своей бытовой жизни, она является оправданием собственных слабостей. Но если развить эту логику, опять же, то можно тогда, ну, допустим, вот если чуть-чуть развить, то возьмем Христа, который был всю жизнь праведником, и возьмем Гитлера, который в газовые камеры отправил 6 миллионов евреев, причем женщин, детей и так далее. И вдруг чудесным образом Гитлер раскаивается. И что же получается? Тогда Гитлер для Бога дороже, чем Христос. Гитлер идет первым номером. Гитлер первым номером идет, Христос вторым. Так получается. Ну, если буквально воспринимать эту фразу... Ну, а тот же профессор Осипов, он ее так и трактует. Он говорит, христианство это что, что за учение? Первым в рай попадет разбойник. А, да, да. Вы говорили, да. Вспомнил. Вот это и есть полная профанация. С моей точки зрения, уважаемый профессор, опять же, чисто поверхностно все освещая, впадает в жесточайшее заблуждение. Я по этому поводу всегда высказываю свое мнение. Я говорю, что разбойник в рай никогда не попадет. Если говорить о проникновении в высшие духовные планы, которые мы называем раем после смерти, то туда разбойник не попадет. Разбойник просто перестал быть разбойником, почувствовав направление состояния души Христа. И Христос это увидел, поэтому сказал, в рай попадешь там. А утверждать, что разбойник, именно изменение, я сейчас договорю. То есть главное в учении Христа – это изменение. И разбойник за несколько секунд на кресте сумел измениться. А вот профессор этих изменений не увидел, и о них он не догадывается, потому что первоначальное христианство ушло от этих изменений, потому что они делают человека независимым, в пользу того, что Христос спас, взял на себя грехи, священник будет спасать, молиться и брать грехи на себя. Это выгодно церкви, но невыгодно вере. Так вот, возвращаемся к вопросу. Да, возвращаемся к вопросу. Почему один раскаявшийся грешник важнее 10 праведников? Что здесь имеется в виду? Вот по форме, если судить, то это разврат. А нужно смотреть не по форме. Великие истины по форме никогда не поймешь. Нужно почувствовать их содержание. А излагаются они привычными образами. Поэтому форма никогда не отразит полностью содержание. И когда человек пытается понять что-то великое, исходя из формы, только из текста, он всегда будет в заблуждении. Так вот, почему для Бога раскаявшийся грешник важнее 10 праведников? Подразумевается, что праведники – праведники от рождения. У них наследственность. Иудаизм говорит о чем? Что дети наследуют характер черты родителей и их отношение к миру. Поэтому потомки преступников наказываются до 4-го колена, блудницы до 10-го. Да, да, я слушаю. Так вот, в учении Христа главное – это изменение. Это внутренняя независимость человека. внутренняя свобода. Поэтому он говорил, Царство Божие внутри вас есть. Не в храме, где священник управляет балом, а внутри человека. Получилось в конечном счете все с точностью да наоборот. Ну ладно. Так вот, праведник – это тот, у кого были праведные родители, как правило. Логично? Да. Если родители – бандиты, преступники, воры, убийцы, то человеку весьма сложно быть праведником. Значит, подразумевается, что у праведника и правильное воспитание, и хорошие родители, и наследственность хорошая, добрая. То есть праведник выполняет то, что от него требуется, и ему не надо меняться, он уже такой с детства. А вот раскаявшийся грешник – это тот, кто шел биологически, генетически в одном направлении, а потом сумел себя перестроить, переломать где-то и стать другим человеком. Потому что раскаяние, покаяние – это есть изменение. То есть здесь идея не в том, что грешник выше праведника, а в том, что человек, который может меняться, у него потребность любви и опора на любовь гораздо больше, чем у того, кто не меняется. Поэтому праведник, который не хочет меняться, он изначально чист, он говорит, вот я праведник, я все делаю правильно, зачем мне меняться? Да, праведник может перестать развиваться, потому что развитие связано с мучительными изменениями себя. А праведник все делает правильно, ему везет, его Бог любит, дождь входит вовремя. Я понял, эта фраза говорит не о том, что не надо быть праведником, а о том, что, будучи праведником, надо стремиться к дальнейшему развитию. Конечно. Добровольно. Вот теперь становится понятно. То есть у любого святого всегда будут моменты несовершенства и моменты неправильного отношения к миру. Пример Иова. Да. Поэтому раскаявшийся грешник – это тот, для кого любовь стала на первом месте. Это тот, кто ради любви готов пожертвовать своим «я», можно сказать, разрушить его, воссоздать заново. Это тот, кто готов пойти на любые жертвы ради того, чтобы преодолеть свой грех. Здесь импульс устремления к Богу огромный, а у праведника он может ослабеть. Как в Библии говорится, что любые грехи, любое несовершенство может быть закрыто искренним и непрерывным устремлением к Богу. Вот это есть преодоление промаха. А когда в христианстве приняли догму, что есть вечные грешники, вот это главное положение, это первая заповедь, она перестала работать. Таким образом, наивная человеческая логика, закрепившая на вселенских соборах чисто наивные представления о божественных законах, сыграла катастрофическую роль в ситуации, которая развивалась сейчас впоследствии. Любая религия кем формируется? Пророками, мудрецами. А когда чиновники собираются на вселенских соборах и начинают решать, что есть истина, а что есть заблуждение, понятно, к чему это приведет. Всегда победит человеческая логика. Ну вот результаты победившей логики мы сейчас и видим в мире. Да, Сергей Николаевич, вы четко объяснили, но хотел бы добавить, опять же, возвращаясь к сути вопроса, один нюанс, на мой взгляд, важный для того, чтобы ощущать стремление к Богу, стремление развиваться, это не значит, что надо становиться грешником, чтобы потом преодолеть в себе грех, а надо научиться, будучи праведником, развивать в себе это стремление. Дело в чем? Чтобы подмены понятия не было. Вот как раз очень важный момент. Если в иудаизме основа премудрости – страх Божий, и в иудаизме толчком к развитию является угроза наказания, поэтому, когда нет наказания, нет желания развиваться. Пример нынешнего Израиля. Молодежь в Бога не верит, талантливых людей мало. Все таланты из России приехавшие, эмигрировавшие евреи. Почему? А потому что государство, защищенность, все, унижения закончились, талант прекращается. А так вот именно христианство дает другую модель, что праведник должен не бояться Бога и не из страха выполнять все заповеди, не под угрозой жестокого наказания. А человек должен устремляться к Богу и развиваться, исходя из того, что это есть смысл жизни, это есть высшее счастье, развиваться и уподобляться Богу. То есть здесь идет добровольный момент, а в добровольности горизонты неограниченные. Мы просто этого еще не поняли. Поэтому, когда приходит в церковь, и тебе священник начинает убеждать, что ты раб Божий, развитие заканчивается. Раб не имеет своей воли. Или когда грешный изначально. Ну и всякие страшилки и прочее. Поэтому именно Христос и давал правильную модель развития. Развитие – это опасность, потому что это ломка, это разрушение свое. То есть это не просто развиваешься, и все у тебя есть. Можно и погибнуть при развитии. Можно ошибиться и улететь не туда. Но развиваться надо. Просто чем больше любви, тем больше шансов остаться в живых при развитии. Вот чему Христос и учил. Без любви развитие – это тупик. Вот здесь я как раз хотел добавить, вот сейчас беседуя с вами, я вот все больше убеждаюсь, насколько потенциально опасной может быть для нас высшая истина, точнее, ее, понятно, что ее неправильное восприятие. То есть высшая истина, зашифрованная в сюжете изгнания из рая, во фразе Христа о соотношении одного грешника и десяти праведников. Ведь буквально восприняв это, можно к катастрофе прийти. Поэтому насколько все-таки опасно развиваться? Я неоднократно на семинарах говорил о ложных маяках. Человек руководствуется общей картиной мира. Если она не точна, он не жилец. Любое живое существо должно иметь адекватную, правильную картину мира. Но эта картина мира формируется, она многослойна. То есть за образом внешним кроются еще стратегические моменты. И очень важна правильная трактовка главных основополагающих понятий. Если смирение воспринимается только как пассивность, это уже катастрофа. Если любовь воспринимается только как удовольствие, это катастрофа. Ведь что получается? Если любовь – это только удовольствие и наслаждение, если Бог – это только добро, как учат сейчас многие священники, всем объясняют, что добро от Бога, а зло от дьявола. Так вот, при таких моментах получается, что человек концентрируется только на положительных эмоциях, только на ощущении счастья. А это есть дьяволизм. Это есть наслаждение энергией. Любовь-то это и боль, любовь это и жертва. Любящий человек, он должен жертвовать ради любимого. Он должен ограничивать свою, так сказать, похотливость. Он должен меняться. Он должен понимать другого, идти на компромиссы. То есть это мучение. Любовь это мучение и наслаждение одновременно. А когда берут только левое, это и дьяволизм, и язычество, и все что угодно. Поэтому пока мы не изменим нашего мышления, говорить о изменении характера и все остальное весьма сложно. А изменение мышления, оно системно подано в Библии, только нужно это понять. Но я думаю, сейчас как раз наступило время этого понимания. Поэтому я подчеркиваю, что второе пришествие Христа – это не его физическое явление, как опять язычники толкуют. Это понимание того, что он сказал. Без этого понимания мы просто в завтрашний день не войдем. И он это все видел и об этом говорил. Так что мы сейчас все коллективно созреваем к новому мышлению, и я думаю, признаки этого ростки сейчас уже наблюдаются во многих местах и во многих людях. Ну, нам только остается развиваться. Да. Ну, вот хотел пару слов добавить. Я вот сейчас подумал, что опасность высших истин, опасность их неправильного восприятия имеет и положительную сторону, что мы просто вынуждены стремиться к тому, чтобы их правильно понять и воспринять, и, соответственно, вынуждены просто выбирать правильные маяки. Ну, конечно, конечно. Наше несовершенство подталкивает нас к развитию. Ну, в общем, да. В общем, все будет хорошо, и можно не переживать. Да, можно не переживать, но при этом не лениться. Ну да.